Здравствуйте. О чем будем говорить? Хорошая мысль. О политиках все хотят, наверное. Да? Но если о любви, то давайте начнем с главного. Такое понятие, как любовь к Богу, одно из самых ярких проявлений этого заключается в принятии божественной воли. Человек, не принимающий внутренне божественную волю, от любви отказывается. Когда происходит что-то благоприятное, то человек, забывший о божественной воле, начинает поклоняться радости, счастью, получению, удовольствию. И забывает о Боге и о любви. Когда такой человек теряет, то, забывая о том, что нужно принимать божественную волю, он начинает сожалеть, ненавидеть, унывать, обижаться, осуждать и проигрывает и в первом, и во втором случае. И только тот, кто и приобретая, и теряя, понимает, что это все относительно, что в приобретении кроется будущая потеря, а в потере кроется будущая победа и получение, тот человек не зависит от радости и от горя, потому что главная его цель не радость, а любовь. А в любви есть и потеря, и приобретение одновременно. Потому что любовь вечна, а приобретение не может быть вечным, как и потеря. Жизнь – это синусоида. Как только мы хотим ее выпрямить вверх или вниз, то у нас она заканчивается. Поэтому умение принять божественную волю, именно душой внутренне принять, это умение сохранить любовь в душе. Насколько человек готов ощутить, что все происходит согласно высшей воле, что божественная воля в высшей степени благотворна, разумна, гуманна, есть высшее благо божественной воли, как бы она ни проявлялась. Тот, кто это понимает, он любовь не утрачивает. Как только у человека есть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, и они, эти представления отличаются, исключают понятие божественной воли, человек обречен на ненависть, уныние, сожаление, зависть и обиду. Поэтому готовность принять божественную волю в любом случае, что бы ни произошло, это выздоровление, это изменение себя, это получение энергии, это и сохранение любви в любую долю секунды. Поэтому давайте примем божественную волю во всем, что произошло, во всем, что происходит и во всем, что произойдет. Прошу. Хорошо. Я на прошлом семинаре говорил о том, что мой 20-летний поиск, он раньше, уже 25 лет я этим занимаюсь плотно, но 20 лет назад вышла книга, и вот с того момента как бы начались мои еще и выступления, и общение с людьми достаточно широкое. Я пытался все, книгу я выписал для того, чтобы меня легче понимали пациенты. Так вот, я выпускал книги и понял, что моя главная была цель книжку написать, чтобы меньше рассчитывали на меня, не висели на мне, не рассчитывали, что я буду спасать, лечить и прочее. Но само понимание оказалось достаточно сложным. Я думал, я за год быстро справлюсь, объясню, как быть здоровым и забуду об этом деле, вернусь к живописи. Процесс затянулся. Так вот, я в Питере подводил итоги, и выяснилось, что все эти 20 лет, по сути дела, были проблемой, главной проблемой, решением главной проблемы. Как научиться прощать? Потому что я видел, как в одном случае ненависть, в другом осуждение. Вот женщина испытывает чувство превосходства, презрения легкое к своему мужу. У нее идет бесплодие. Другая обижается, у нее у детей рак. Третья, так сказать, ненавидит, там начинаются огромные проблемы по судьбе, по характеру и прочее. И вот я каждый раз видел отдельную эмоцию, я объяснял, смотрел, как она возникает и какие катастрофические последствия эта эмоция рождает, если она существует долго, если она проходит подсознание. Тогда я понял, что в сознании все процессы длятся коротко, они зависят от окружающего мира. Но если они проникают в подсознание, там совершенно у подсознания другой режим работы, другой ритм жизни. В подсознании нет сиюминутных процессов, потому что если залезло, оно сидит долго. Срока давности нет. Если обиду запустил, туда она ушла, она там будет сидеть. И выйдет она только через, либо через покаяние, либо через болезни, неприятности, несчастья и прочее. Вот я много лет изучал эти эмоции, я видел, что результат агрессивных эмоций, они являются результатом предыдущих каких-то опасных процессов. А эти процессы я назвал привязками, зацепками и прочее. Я отсматривал, что дает, к чему человек привязывается. В конце концов, долго оказалось, это достаточно долгий процесс, мучительный. Я перебирал различные аспекты нашей привязанности. Они группировались, и в конечном счете, причем не всегда я прямо шел зигзагами, я всем говорил, что я не знаю истины, я только даю отчет о том, как я понимаю мир, как пытаюсь познать божественные законы. В конце концов, все сгруппировалось в понятие тела, духа и души. Потом я понял, что то, что называется телом и духом, это, так сказать, привязка к двум инстинктам. Это инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Я понял, что душа первична, что без понятия душа не привести в порядок ни духа, ни тела. Я понял, что только через нашу душу мы можем общаться с Богом. Я понял, что именно в нашей душе соединяются, могут соединиться противоположности. А только там, где есть противоположности, там есть любовь. Там, где есть только добро в нашем представлении или только зло, там любви нет. Добро там, где есть все. Любовь там, где есть все. И добро, и зло. Значит, любовь может быть только в нашей душе. Если для нас душа первична, а душа состоит из любви по своей сути, то тогда мы любовь испытываем. Если для нас важнее дух или тело, то тогда любовь уходит. Я понял, что происходит в современной цивилизации. Если просто, так сказать, посмотреть на эти вещи, то мы заметим, что наука, для науки главная цель и главное стремление – это обслуживание тела. Тело первично в науке. Поэтому наука материалистична. Это нормально, это естественно. Это одно направление. Поэтому наука идет в направлении материализма, она обслуживает тело, и она создает сказать, помогает создать внешний мир, жилище, одежду и всю атрибутику, необходимую для жизни. Религия противопоставляет физическому телу духовную оболочку. И религия призывает, нужно отрешаться от материального счастья. Нужно в какое-то время отказываться и от дома, и от одежды красивой, и от еды изобильной, и так далее. И в этом тоже есть плюс. И это тоже работает на развитие и совершенствование человека. Но, когда мы говорим о религии истинной, религии, которая скрывает познание Бога, о единобожной религии, то тогда мы должны признать, что религия должна устремлять человека не к материальному, как наука, и не к духовному, как нынешняя религия. Она должна устремлять человека к Богу. А это значит и к тому, и к другому одновременно, попеременно. Именно этот импульс есть в христианстве, и его нет в современных религиях. Религия, как правило, противопоставляет себя науке. Наука говорит «радуйся», религия говорит «отрешайся» и «печалься», «сожалей» и так далее. Нынешняя цивилизация подходит к определенному завершению цикла. Это будет либо гибель, либо возрождение. Для того, чтобы выжить, нужна четкая и понятная цель. Если этой цели не будет, когда у человека нет высшей цели, он обращается к низшим целям. А низшие цели – это инстинкты. И тогда человек живет либо деньгами, либо властью, либо благополучием, либо наслаждениями для тела. Секс, еда, алкоголь, наркотики, азартные игры и так далее, и так далее. Если у человека нет высшей цели, он обречен жить низшими целями, которые приводят его в животное состояние, а затем он начинает погибать. Именно эту картину мы видим в нынешней цивилизации. Почему? Потому что религия не сумела дать человеку настоящую цель. Настоящая цель любой религии, которая во всех мировых религиях скрыта, она заключается в том, чтобы выполнять законы Вселенной. Выполнять заповеди, которые являются зашифрованными законами Вселенной. Выполнять божественную волю, которая и является законами Вселенной. Когда мы выполняем божественную волю, то мы уподобляемся Богу, потому что выполняя, сказать, волю Творца, мы как бы начинаем чувствовать свое единство с Ним. Оно увеличивается, это единство. И чем лучше, чем масштабнее внутренне мы принимаем божественную волю и исполняем ее, тем больше мы ощущаем свое единство с Богом. Соединяемся, устремляемся к Нему, соединяемся с Ним и уподобляемся Ему. Поэтому целью любой религии является увеличение единства с Богом и уподобление Богу. Именно об этом и говорил Христос. Именно это забыли Его последователи. Если сейчас спросить у верующего человека, какая его цель, что он ответит? Он скажет, ну, каяться, раскаиваться в грехах, снять с себя грехи. Или все равно скоро конец света, что там, какая цель? Все равно все помрем. Или будет конец света, скоро будет высший суд, и главное проскочить, чтобы в рай, а то могут в ад упаковать. Вот логика. С такими целями далеко не уйдешь. Они являются сказочными, бутафорскими, и человек понимает их наивность и начинает думать больше о деньгах. От того, как правильно выстроена цель, от того зависит правильное поведение. Какая цель, такая функция. Сначала цель, потом функция, а потом форма. Если утрачена цель, начинает барахлить функция, а потом распадается форма. Вот форма современной цивилизации распадается. С функцией беда. Функция любого человеческого общества – это нравственность. Это отношения между людьми, это семья, это государство. Все это сейчас распадается. Почему? Цели нет. Религия не смогла предложить людям нормальную цель. То есть, вернее, та цель, которая заложена в христианстве, не понята и достаточно поверхностно интерпретирована, и превратилась в сказку. В сказку о рае, о кисельных берегах и молочных реках. сказку о всепрощении, о том, что избранные попадут в лучшие места, а все грешники вечные будут всю жизнь вариться в котле. И вот эти наивные сказочные представления до сих пор управляют нами. Все определяет цель. Мы должны понимать, что принятие Божественной воли, сохранение любви непрерывно в душе, единение с Богом, увеличивающееся, это и есть главная цель любого человека и любой цивилизации. Когда она утрачена, цивилизация начинает медленно умирать. Человек умирает быстрее. Сегодня мы ехали в машине, и как раз был интересный разговор. Я говорю о том, что вот сейчас пост, и во время поста главная цель. Мне, так сказать, ребята говорят, вот тут мясо поели, как бы уже и пост, и уже, ну что, раз уж нарушили, ну и дальше начали водочку и пивком разминаться и так далее. Я говорю, все потому, что вы чисто по формальности судите, что пост, главное смысл поста, это не есть, не пить, не есть мясо, не пить алкоголя, и вот в этом главное. Один раз ошибся, но то все на смарку. Вы чисто поверхностно все воспринимаете. Смысл поста в том, чтобы помочь душе, чтобы ощутить легкость души, радость и поддержать любовь души. И в этом плане, если уж где-то у тебя сильный стресс, и ты чувствуешь, что ты не можешь выдержать, поел мясо, ничего страшного. Главное – общее направление. Я говорю, а то многие, так сказать, постятся только для того, весь пост он постится, а мечтает о чем? О том, чтобы его душа очистилась. Он мечтает о том, как он хорошо, вкусно поест в конце поста. Мне ребята говорят, а ведь точно, большинство так и мечтает уже там за 20-30 дней, думает, как я это яичко раскатаю, да съем, да водочки выпью, и просто уже такие планы строят. Пост только начался, он уже мечтает, как он будет разговляться в конце. И очень красивый такой привели пример, когда два товарища мучились, постились, мечтали, а в пост какой-то день можно выпить бокал вина. Вермута. Какой день? Завтра. Ну, в общем, нет, это был прошлый пост, я не про этот говорю. Они делились воспоминаниями о том, как они постились. Так вот, они мечтали очень долго о том, что все-таки можно будет стаканчик этого, так сказать, выпить вина Кагора. Мечтали, мучились, терзались, но не-не, только ждали этого дня. День наступил. Они взяли на двоих бутылочку Кагора, налили ровно по стаканчику вина и выпили. Так что все было четко по графику, все было четко по инструкции. А потом еще 6. И когда на двоих 7 бутылок они выпили Кагора, они поняли, что пост закончился. Держать было тяжело потом. Из поста пришлось выйти. Так вот, во время поста очень важна цель. Пост – это средство, функция. Ради какой цели вы поститесь? Если для того, чтобы душа воспарила, в душе любовь появилась, чтобы легче стало прощать других, чтобы внутренняя свобода появилась от греха, то, что называется, от искушений. А искушение – это есть привязанность к различным благам. Если для этого, то все нормально. А если мучаетесь и страдаете только для того, чтобы Бог увидел ваше страдание и простил что-то, или страдаете, чтобы потом вкуснее было поесть, то это же чистый иудаизм. Именно в этом Христос-то обвинял иудеев, чтобы по форме они соблюдали, а внутри-то мечтали не о Боге, не о любви, не о душе. Вот в этом христианство нужно внутренне соблюдать пост, а внутреннее – это благо для души. И вот здесь очень важный, серьезнейший момент, о котором говорил Христос. Христос постоянно говорил о противоположностях. С одной стороны, прощайте сколько угодно, с другой стороны, 3 раза укоряй брата своего, объясняй ему, если он не понимает, то наказывай его. Христос говорил о том, что внутренне нельзя противиться злому, нельзя его ненавидеть и осуждать. Но внешне нужно противиться, если человек ведет себя некорректно, брал бич и хлестал людей, выгонял из храма, кто увлекался торговлей и забывал о Боге. То есть учение Христа – это учение любви, а это диалектика. С одной стороны прощение, с другой стороны наказание. Внутри всегда прощение, потому что внутри у нас нет виноватых, нет правых. Внутри мы все спасены и прощены, внутри мы божественны. А снаружи мы всегда будем несовершенными, всегда. И мы должны совершенствоваться и приближаться к Богу. И степень нашего совершенства – это увеличение любви в душе. Об этом говорил Христос. А противоположности могут соединиться только в душе. На уровне тела или духа они соединиться не могут. Поэтому Христос постоянно говорил в своих заповедях о важности души, о важности нравственного поведения. 9 заповедей Христа – это заповеди, обращенные к душе человека, к его характеру, к его чувствам, милосердные, кроткие, искренние, чистое сердцем, нищие духом, то есть живущие не головой, а душой, чувствами. Учение Христа – это учение первичности души над сознанием и телом. Учение Христа делает главной целью единение с Творцом, причем признавая, что это уже давным-давно изначально произошло. Мы едины с Богом, мы Его часть, Он нас создал, мы Его дети. Но вот это внутреннее единство должно стать внешним, и тогда мы будем счастливыми, и тогда выздоровеем, и тогда наступит Царствие Божие. Но с Богом мы объединяемся только на одном уровне, на уровне души. Поэтому, когда мы забываем о душе и делаем что-то другое главным, интересы духа или тела, привязанные уже к нашим инстинктам, инстинкту самосохранения или продолжения рода, тогда мы забываем о Боге, о любви, мы привязываемся, но начинается агрессия. Об этом учил Христос и говорил. Но его последователи, начиная с апостола Павла, который апостолом не был, который не общался, и Христа не могли понять его ученики, которые общались с ним 3 года, потому что соединить противоположности 2 они не могли. Любви надо было много. Разве мог это сделать апостол Павел? Нет, конечно. И он давал совершенно, так сказать, иудейскую интерпретацию учения Христа. Соединить противоположности просто, так сказать, физически он не мог. Что дальше? Дальше, так сказать, возникает тема важности духа. Если там мы видим людей, которые начинают все больше сползать в материальное, то попытка спасти его от погружения материального, деньги, корость, благо, как нужно потянуть в противоположную сторону. Нужно сказать, что материальное – это не главное, духовное важнее. И вот эта тема духовности, как главного направления, она начала побеждать в христианстве. Про душу забыли. Да, есть понятие «Дух Святой». Но что такое Дух Святой? Дух Святой – это есть божественная энергия любви. А любовь-то только через душу приходит. Любовь – это чувство, и душа – это чувство. Поэтому Дух Святой – это высшая энергия души. А когда люди не понимают, что такое Дух Святой, они начинают это все ассоциировать с каким-то абстрактным понятием, говоря о Духе. Они начинают говорить о том, что да, вот душа может быть низменной, а вот Дух – это всегда высоко. Дух над телом парит, забывая о том, что в душе нашей есть низменные, животные моменты, есть человеческие, а есть божественные. Последователи Христа забыли о том, что человек с Богом может общаться только через душу, только через чувства, и никогда не через голову. Апостол Павел общался через голову. В первую очередь была логика и сознание. И вот эта тенденция к чему привела? К тому, что сейчас мир умирает, а религия должна дать ему направление. Религия должна спасти. Религия должна сказать, возвращайтесь к Богу, и вы спасетесь. А религия говорит, идите, и куда? А куда идти, религия не знает. Религия видит впереди только конец света, приход Антихриста, высший суд, наказание, то есть все, цели-то нет, цель одна, смерть. Все закончено. Или идти, так сказать, к большей духовности. Но этот путь к высшей духовности за 2000 лет показал свою неверность. Поэтому сейчас цивилизация погибает, а религия не может дать внятной, нормальной цели. И вот в этом трагедия. Потому что светские люди могут дать только одну цель. Деньги, благополучие. Индекс Доу Джонс. А религия должна думать о душе. Но она думает не о душе, а о духе. Она думает о сознании. Она думает о справедливости. О чем угодно, кроме того, что называется душой. И так сказать, нынешние священники, риторика высших, так сказать, элиты священнослужителей, это чисто иудаистские схемы мышления. Справедливость, равенство или неравенство, правота, непогрешимость, все что угодно. То есть схемы идут чисто логические, о душе люди забыли. Про любовь никто не говорит. Священники больше говорят о справедливости, и все меньше о любви. Потому что цель не ясна. А когда цель не ясна, когда цель разрушилась, начинает разрушаться функция. И вот это разрушение функции мы видим. Для того, чтобы выжить, нужно просто вернуться к Богу. Для того, чтобы вернуться к Богу, нужно найти ту территорию, где мы с Богом общаемся, а это душа. Для этого нужно признать первичность души по отношению к духу и телу. Нужно понять, что понятие, такое понятие, как любовь и такое чувство, которое соединяет нас с Богом, появляется только в душе. Любовь есть чувство, и душа состоит из чувств. И тот, кто понимает, что сначала нужно заботиться о душе, а потом о своем духе и теле, те могут выжить. А забота о душе – это забота о том, чтобы в душе всегда была любовь. Но любовь в душе существует тогда, когда мы устремляемся сначала к Богу, а потом ко всему остальному. А если мы сначала начинаем устремляться ко всему остальному, забывая о Боге и о любви, любовь уходит из души. Она быстро превращается в привязанность. Привязанность превращается в агрессию. А агрессия дает проблемы и по здоровью, и по судьбе. Так вот, раньше, все эти практически 20 лет, в основном, чем я занимался? Я говорил человеку, что он натворил в прошлом, где он ненавидел, где он обижался, где он не хотел жить, и объяснял, почему сейчас у него болеют или умирают дети, почему у него сейчас проблемы. И результаты были потрясающие. Но в конце концов я понял, что это только этап. Потому что выздоровление заключается не только в том, чтобы мы правильно относились к прошлому. Нужно правильно относиться к настоящему и правильно относиться к будущему. Что такое правильное отношение к настоящему? Отношение к настоящему правильное – это правильное отношение к людям, к себе, к окружающему миру. А поскольку мы существа коллективные, общественные, в первую очередь все наши эмоции, наши чувства обращены к другим людям. Такие моменты, как обида, осуждение, ненависть, уныние, нежелание жить и прочее, обращены к близким людям или к дальним, но это все результат нашего общения. Значит, если мы умеем правильно общаться, мы будем здоровы. Если мы не умеем правильно общаться, мы будем болеть. Правильное общение – это умение быть диалектичным. Это умение быть агрессивным или мягким снаружи. Это умение конфликтовать. А правильное внутреннее состояние – это внутренняя любовь и ощущение единства. И вот когда мы можем работать в двух режимах, тогда у нас агрессии не будет. Если же мы выбираем левое или правое, то мы работаем только в одной позиции. Мы либо всех осуждаем, мы активны, агрессивны и больны, либо мы никого не осуждаем, мы пассивны, здоровы и слабы. И в конечном счете одни выиграют по судьбе, другие по здоровью. Только когда мы умеем соединять противоположности, когда у нас есть мягкость и жесткость, когда у нас всегда внутри любовь, а снаружи, так сказать, ситуация воспитательная, мягкость или твердость, тогда мы становимся здоровыми. Я в Питере говорил о том, что в первую очередь я начинал работать с тяжело больными, умирающие, раковые, шизофрения, диабет и так далее. То есть, когда человек просто уже, врачи его приговорили, экстрасенсы приговорили, человек приходил ко мне. И здесь говорить о правильном поведении уже не приходилось. Нужно было вытаскивать человека с того света. Поэтому я говорил, пересмотрите свое прошлое, измените отношение к прошлому. Потому что прошлое и настоящее будущее связаны. Если вы меняете отношение к прошлому, меняется ваше настоящее и будущее. Время едино на самом деле. Человек менял свое отношение к прошлому и выздоравливал. Но это был только момент снятия, то, что называется, греха. Вот в иудаизме есть понятие, как и в христианстве. Раскаяние, покаяние, то есть изменение отношения к прошлому. Это один из механизмов освобождения от греха. Но есть еще один механизм освобождения от греха. Не доводить себя до того состояния, в котором вы грех совершите. Об этом говорят 10 заповедей. Помни о Боге в первую очередь. Ставь Бога на первое место. Принимай божественную волю. Не поклоняйся работе. Не поклоняйся своим инстинктам, сексуальному, так сказать, или инстинкту самосохранения, деньги, жадность, зависть и прочее. Не лги людям. И когда человек выполняет заповеди, то тогда он эмоционально выравнивается. У него привязанность уменьшается к миру. Агрессивность внутренняя падает. И он выздоравливает. И в этом плане в иудаизме, когда говорится, что если человек здоров, то значит Бог его любит, это совершенно верно. Потому что если человек выполняет заповеди, он не болеет. Но нет правил без исключений. В иудаизме есть четкое прослеживание. Вот соблюдение заповедей, вот здоровье, благополучие, вот здоровые дети, семья, все идет прекрасно. Но только одна притча о бедном Иове разрушает привычную систему. Человек святой, вел себя идеально, все заповеди соблюдал, и вдруг посыпались несчастья. Вопрос – за что? На этот вопрос иудаизм не дает ответа. Ответ подразумевается, но ответа нет. На этот вопрос ответило христианство. Оказывается, наши проблемы – это не только почему мы как-то вели себя в прошлом. Они связаны не только с прошлым. Наши проблемы связаны и с будущим. Чтобы выжить в будущем, нужно иметь больше любви, чем сейчас. А подкрадывается, скажем, та ситуация, которая не оставляет нам шансов выжить. Нам нужно помочь увеличить любовь в душе. Как? Нужно ущемить свои инстинкты. Нужно потерять здоровье, семью в той или в значительной, так сказать, или в незначительной степени. Нужно потерять судьбу. Все должно разрушаться. И если человек сохраняет любовь и принимает божественную волю, понимая, что это дано Богом, а значит, внутренне мы не имеем права на протест, уныние, ненависть. Что такое протест? Это есть уныние, ненависть, сожаление. Если человек продолжает держать любовь, то тогда у него вспыхивает любовь, потому что он освобожден от зависимости. И он готов к будущим испытаниям, и он спасен уже в будущем. Вот смысл притчи о бедном Иове. И практически все христианство именно в этом аспекте раскрывает божественную волю. Что оказывается, благополучный, здоровый и благоденствующий человек может не иметь будущего. Да, он выполнял заповеди. Да, у него внутри все нормально, но у него уже будущего нет, потому что он выработал свой запас. И наоборот, больной, страдающий и умирающий может иметь больше запас будущего, и он выживет, чем тот, кто выглядит прекрасно. Так кто был прав? Иудаизм или христианство? И вот, так сказать, уже 2000 лет бьются две религии, пытаясь доказать свою правоту. На самом деле правы были и те, и другие. Если внимательно прочитать Ветхий Завет, то там христианство есть, в зародыше, в потенциале. А если прочитать внимательно Новый Завет, то там Христос конкретно говорит: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Христос признает абсолютно все то, что было сказано до Него. Но форму дополняет содержание. О том, что без любви непрерывной невозможно выполнять в конечном счете заповеди. Когда любовь уходит как цель, начинает умирать функция. А функция – это и есть выполнение заповедей. А потом начинает умирать и распадаться форма. Государство, люди. Но для того, чтобы эту цель держать в душе непрерывно, в виде любви, нужно понимать, что мы божественны изначально по своей сути, что мы дети Божьи. Потому что соединиться с тем, что тебе абсолютно не присуще, ты не сможешь. И только когда ты понимаешь, что ты часть Бога, что ты несешь его в себе всегда, что ты абсолютно чист по своей сути изначально, а твое несовершенство – это только повод для развития, тогда, когда ты делаешь целью соединения с Богом, то тогда и на внешнем уровне начинает раскрываться твое Божественное Я. Поэтому Христос говорил всем: «Вы – дети Божьи». Он говорил всем: «Мы – братья и сестры. Мы все равны в Божественном. Наша цель – уподобляться Богу, устремляться к Нему, удержать любовь в душе непрерывно». Понять это тогда не смогли. Именно поэтому умирает нынешняя цивилизация. Потому что главная цель не понята и невольно извращена всеми последователями Христа. Поэтому все нынешние религии в виде нынешнего умирающего постхристианства на самом деле христианством не являются и никогда им не являлись. Ни православие, ни католичество, ни протестантство. Поэтому западная цивилизация умирает. Но вместе с ней умирают и остальные религии. Как-то еще держится ислам. Но ислам имеет целью принятие божественной воли. А принятие божественной воли подразумевает непрерывную любовь в душе и ощущение единства со всеми. Это уже христианство. Ислам принимает Христа как пророка, но ислам, представители ислама также не понимают суть учения Христа. Значит, тенденция ислама – это всего-навсего, если говорить о буддаизме, то мы видим определенные степени его деградации, у ислама эта деградация еще не началась, или в небольшой степени. На сегодняшний день, если говорить о единобожии, то, пожалуй, единственной религией на земле является ислам, у которого также начинаются проблемы, как они начались 2000 лет назад, иудаизм. Поэтому если нынешняя цивилизация не поймет суть учения Христа и не сможет себе поставить реальной главной цели, к которой нужно стремиться, то тогда все остальные функции – политические, экономические, культурные, вернее, культурные, идеологические, политические, экономические – обречены на вырождение. Причем вырождение не просто затухание, извращение сначала. Вот сейчас Франция приняла закон о том, что гомосексуалисты будут усыновлять детей. Но ведь все знают, что дети будут тоже педерастами после воспитания в такой семье. И на Западе целенаправленно идет разложение и истребление семьи. Ювенальная юстиция, гомосексуализм. Причем, самое интересное, все это ведется абсолютно недемократическими методами. Демократии-то здесь не пахнет. Что такое западная демократия? Это торжество большинства. Но во Франции 60% против таких законов. А гомосексуалистов всего процентов 10. И вот эти 10% навязывают волю всем. И получается парадокс. В принципе, воля народа – это понятие, это дубинка, которая может обращаться в любую сторону. Воля народа тогда хорошо, когда народ имеет цель. Когда народ имеет нравственность и религию, которая ведет его к Богу, а не от Бога. Если нет религии, если нет нравственности, и религия заблудилась и дает ложные цели, то тогда воля народа звучит очень просто – хлеба и зрелищ. И тогда плебисцит – это путь к могиле. Поэтому в любом обществе всегда особой демократии не было. Те, кто были нравственные, умные, верующие, они вели за собой народ, такие, как Моисей. Никакой демократии у Моисея не пахло. Нравственный человек один перевесит тысячи и тысячи. Вот в этом суть выживания человеческой цивилизации. Так вот, всегда небольшая часть, которая имела развитую душу, которая ощущала божественную волю, которая была нравственной, эта небольшая часть вела за собой народ. И народы, и государства выживали и спасались. Что мы видим сейчас? Мы видим совершенно обратную картину. Небольшая часть разложенцев ведет за собой к могиле всю цивилизацию. Закономерный процесс. Когда человек отворачивается от Бога, то именно небольшая часть худших должна вести вперед. Что мы и наблюдаем. И как бы мы ни пытались бороться, выходить на улицу, они все равно победят, если у нас не будет веры и правильной цели в душе. Если организм утратил свой иммунитет, сколько ни пичкай его лекарствами, какие силовые варианты не включай, он обречен. Раковая опухоль его сожрет. Именно это мы видим в нынешней цивилизации. Французы вышли, 80 тысяч, 300 тысяч, вся Франция кипит. Бесполезно. Все равно эти законы примут, и все равно ювенальная юстиция будет дальше уничтожать семью, разрушать. А разрушение семьи – это уничтожение государства. Будет разрушаться семьи, будет разрушаться нравственность. Уже сейчас по статистике у мужчин утрачивается интерес к сексу. Я прочитал в журнале, трудно в это поверить, что 40% японцев сейчас не хотят заниматься сексом. Почему? А потому что у каждого человека срабатывает механизм защиты. Лучше умереть, но спасти душу. Так вот, для спасения души скоро выключится процесс, скорее всего, воспроизводства. Причем на всей Земле, не исключено. То есть, чем сильнее включается механизм распада, тем сильнее включается внутренний механизм распада. То есть, общество с неправильными целями начинает разрушаться сначала, изнутри, а потом оно разрушится и внешне. Этот процесс мы наблюдаем. Почему сейчас идет распад семьи, ослабление государства? Понятно, это делает мировая элита. Но мировая элита здесь тоже, можно сказать, во всем виновата, мировое правительство, которое хочет сейчас ослабить все страны и создать единое государство. Оно создаст единое государство. Но государство, в котором нет нравственности, нет цели, оно может держаться только на крайних формах принуждения. Оно будет уподоблено рабовладельческому. И вот эти рабовладельческие фашистские... Что такое фашизм? Это есть рабовладельчество современной эпохи. К этому и движутся все страны. Так вот, для того, чтобы противостоять этому, нужно, запускать два процесса. Внешний – это объединяться всем, создавать организации, движения, партии. Но это неэффективно, без главной, без внутренней главной цели и внутренней работы над собой. Так вот, для того, чтобы наша душа ожила, мы должны понимать, что душа первична по отношению к духу и телу, что в душе должна быть постоянная любовь, что божественную волю нужно принимать ежесекундно и в любой ситуации. Как говорил Иов, если я от Бога принимал все хорошее, то я и плохое должен принять. Все от Бога. Об этом говорится в Ветхом Завете. Христос усилил это понимание. Он сказал, что волос с головы не упадет без божественной воли. Последователи Христа утратили все это. Произошла ликвидация божественной воли. Это тоже результат неправильной, ориентации в понимании того, кто есть Бог и кто мы такие по отношению к Нему. Поэтому люди начинают заблуждаться. А заблуждение приводит к смещению маяков, а дальше начинаются проблемы. Так вот, когда мы утрачиваем устремление к Богу, наша душа начинает привязываться к миру. И эта привязанность реализуется через преступление против любви. Это не только увлечение сексом и едой. Это то, что называется смертными грехами, это и жадность, и зависть, и гнев, и уныние, и все остальные аспекты. Это и аборты, это и предательство любимого человека, и грабежи, и убийства, и неуважение к родителям и прочее. Недавно у меня была очень интересная история. Мне сказали, женщина-пациентка, случай очень важный, почему? Показательный, потому что сейчас очень многих проблем с детьми. Дети перестают слушаться. Дети не хотят учиться. Вот эти записки очень часто мне присылают. Ребенок дерзит, хамит, ребенок не хочет жить, ребенок не хочет учиться. Ребенок не контролируется, делает, что хочет. Эта тенденция нарастает. Как с ней борется на Западе? Западный материалистический мир, он делает очень просто. Либо ребенка нашпиговывают транквилизаторами, либо его сдают, родитель все-таки его хлопнет, стукнет, что-то скажет, его сдают. Ювенальная юстиция сдает его в другую семью или в детский дом. Но вы слышали о том, что недавно в Новой Зеландии произошло? Там ребенок, там ребенку девочке месяц или два, что-то у ней пятка, трещина, она опухла. Наши люди там оказались в Новой Зеландии. Пришли ювенальщики, кто-то позвонил из больницы, сказал, что ребенок травмирован. Они пришли и, смеясь, не показав ни документов, ничего, смеясь, сказали, прощайтесь с вашим ребенком. Ребенка изъяли. Пару лет назад в Новой Зеландии была наша группа туристическая, муж, жена и ребенок лет 5. И ребенок хулиганил, его стукнули по попе, то ли мама, то ли папа. Тут же кто-то услышал, позвонили, полиция забрала, изъяла ребенка, целый год бились, чтобы родителям вернули ребенка. Вот так работает западная система по истреблению такого понятия, как душа. Отдали. Отдали, потому что подключались, сказать, посольства и прочее. А если бы они не подключились? А если таких случаев будет не один, не два, а 10, сумеют ли всех отбить? Я говорю не о том, что произошло непоправимое. Я говорю о том, что целый год бились, то есть вернули ребенка. Но сам механизм отношения, он бесчеловечен на Западе. На Западе сохраняется очень хорошо бытовая культура. Умение работать, дисциплина, умение улыбаться друг другу, чистота. Все это, так сказать, аккуратность, чистота, красивые машины, все это сохраняется. Знаете, как жук, уже внешне все есть, а внутри пустота, муравьи все выели. Так вот здесь тоже форма остается, содержание умирает. Бытовая культура выше, чем у нас. Внутренняя культура улетучивается стремительно. Так вот, мне было интересно. У женщины ребенок совершенно не хочет учиться. Но у многих женщин не хочет. Причины я объяснял. Но здесь такой случай уникальный. В каком плане? Он говорит, хорошо, я пойду в школу. Но я не могу читать. Я не буду читать, и я не могу текст зачитывать. Я только устно могу. То есть он хочет, но когда он начинает читать, его начинает чуть ли не в конвульсиях бить. То есть у ребенка какая-то серьезнейшая, тяжелейшая проблема. Понятно, что она связана с матерью. Просто навскидку, мать вышла замуж. Потом с мужем развелась. То есть это уже определенные знаки неблагополучия. Для того, чтобы поставить себе диагноз, я говорил, посмотрите, поинтересуйтесь судьбой ваших родителей, дедов и бабок. Если там были самоубийцы, так сказать, воры и проститутки, убийцы, тяжело больные, это все, так сказать, минусы. Это все, так сказать, определенное неправильное направление привязанности и последствия этого. Когда человек рождается, как он, так сказать, себя чувствует в первые годы рождения, это все показатели, это, так сказать, самодиагностика элементарная. Так вот, ребенок совершенно не может, он хочет, но не может учиться. Самое интересное, что в какой-то момент он все-таки себя попытался подавить, справиться с собой и начал ходить в школу, нормально себя вести. И здесь поразительный момент. Мать призналась, она сказала, у меня ощущение жуткого дискомфорта. Я чувствую, что это счастье, вот ребенок начал становиться нормальным, это счастье меня убивает. У меня ощущение, что я наелась сладкого, объелась сладким, и меня просто тошнит. Что это означает? Это означает, если женщина чувствует огромную опасность счастья, значит, она совершенно не может переносить неудачи. То есть, если вы не можете принять потерю, то приобретение вас убьет. И вот она была на нескольких приемах, на семинарах, чувствительность уже стала повышаться. Она почувствовала, что если ребенок станет нормальным, ее это просто убьет, и его, вероятно. И он поэтому ощущает, что он, так сказать, не хочет жить. Если он начнет учиться, он умрет. И ребенок это чувствует. Я думаю, похожая ситуация сейчас в Америке. 50% учеников не аттестованы. Может быть, там дети тоже чувствуют, что если они начнут нормально учиться, они погибнут. Они не хотят учиться. И этот процесс будет нарастать. Почему? Потому что чем сильнее ребенок концентрируется на инстинкте самосохранения, чем сильнее ребенок концентрируется на сознании, на духе, тем сильнее он концентрируется на деньгах, благополучии, а, естественно, для этого работа, учеба, тем больше у него будет, так сказать, усиливаться концентрация на инстинкте самосохранения, а поклонение инстинкту самосохранения рождает противоположный механизм – инстинкт саморазрушения. Но не инстинкт, а механизм. Поэтому те люди, которые поклоняются благополучной судьбе, у них, у их детей будут дети нищими, больными, несчастными и так далее. Если они внутренне делают целью инстинкты. Так вот, я решил позвонить этой женщине. Мне было интересно, потому что здесь уже совершенно опасная патологическая концентрация на теме гордыни, на инстинкте самосохранения. Я ей позвонил и посмотрел. Там весьма неважная была диагностика. Я говорю, смотрите, что у вас получается. Сначала вашего ребенка смотрим. Сохранение любви при унижении тела плюс. Сохранение любви при унижении духа плюс. Сохранение любви при унижении, небольшой, но плюс все равно. Сохранение любви при унижении души. Пошли кресты. Три креста. То есть непереносимость боли души. Теперь смотрим маму. То же самое. Плюс, плюс. И сохранение любви при унижении боли, при унижении души. Семь крестов. То есть в два раза хуже, чем у ребенка. Я говорю, у вас оказывается совершенно непереносимость боли души. А когда душа совершенно боли не переносит, малейшая перетряска не выдерживает, тогда идет сброс, и человек опирается уже не на душу, не на любовь, а на дух, на сознание, и идет увеселение гордыни. Вот она мне и попросил ее прислать письмо, что она, как она отнеслась к моему звонку. «Спасибо за совершенно неожиданный звонок. Диагностика меня и моего сына ввела просто в шок, что все настолько плохо я совсем не ожидала. Очень помог ваш питерский семинар. Стараюсь во всех прошедших ситуациях увидеть прежде всего Бога, Его помощь нашим душам. Но изменения мои совсем не поспевают за ситуацией. Сын продолжает отказываться ходить в школу. За 20 дней обучения было всего 5 дней. Несмотря на то, что ему прошлую субботу поставили 3 четверки, и он был этому очень рад, в понедельник он опять вырвался и убежал. Ведет себя, к сожалению, очень агрессивно. Ну и так далее. Да, вот еще женщина говорит, что, не знаю, это связано с нынешней ситуацией или нет, но после первого дня ноябрьского семинара в Москве у меня появился уже несколько лет назад появился почти непрекращающийся аппетит. За это время я набрала лишние килограммы, и они не уходят. Не могу справиться с постоянным аппетитом. Борьба с желанием есть забирает много сил. Как избавиться от этого неконтролируемого желания? Научите, как молиться, отстраняться в моменты душевного счастья. Я уже вам говорил, как оно сжирает тебя за какие-то секунды. И ты не знаешь, как молиться, что делать. Тут просто начинаешь умирать. Подскажите, пожалуйста. Дело в том, что перед тем, как дать, Бог сначала отбирает. Для того, чтобы научиться быть счастливым, нужно научиться быть несчастным. А для того, чтобы научиться быть несчастным, нужно ощущение разумности бытия, присутствия божественной воли. Когда человек сначала видит Бога, а потом все остальное, тогда он примет любую ситуацию. Если же он не видит божественной воли, и если он свою душу привязал преступлениями, не только видит чувств, эмоций и мыслей, но и поведение, убийства, грабежи, аборты, самоубийства и так далее, то здесь идет отягчающее обстоятельство. Здесь нужно, извините меня, пахать, проходить ситуацию. Я посмотрел, почему у нее идет непереносимость боли души. Как вы думаете, почему? В основном идет убийство любви у женщины, либо аборт, либо нежелание жить, попытка самоубийства. У нее было нежелание жить. У мужчины нежелание жить бьет по нему. У женщины нежелание жить бьет по детям. Она может испытывать сильнейшие острые приступы нежелания жить, делать попытки самоубийства, и все пройдет. На здоровье не скажется. А потом она забеременеет, если забеременеет. Появится ребенок, и у нее вспыхнет это с огромной силой. Или когда ребенка начнется половое созревание. Так вот, что такое нежелание жить? Это есть неприятие божественной воли. Конечно, я раньше говорил, вот снимайте обиду, снимайте ненависть, снимайте уныние. В конечном счете все сводится к одному моменту. Неприятие божественной воли, отказ от любви, соединяющий с Богом. Если я не принимаю божественную волю, я отказываюсь от того, что меня с Богом соединяет, и отказываюсь от любви. Поэтому умение в любой ситуации признавать, что божественная воля всесильна, благотворна в высшей степени. Все, что Бог не делает, все к лучшему, но к лучшему для нашей души, а не для нашего тела и духа. В первую очередь для души, для любви в душе. Если мы это понимаем, если мы четко цепляемся вот за это ощущение, мы проскочим. Если же этого нет, человек может за несколько часов уделать себя так, что потом не разгребет за несколько жизней. Вроде бы все понятно. Она, наверное, сказать, когда была на приемах, я ей говорил о том, что было нежелание жить. И о том, что неприятие божественной воли присутствует. Она и на семинарах была. Вопрос тогда, почему у нее с 2009-го, она написала, на семинары пошло такое мощное, сказать, усиление аппетита, желание поесть. Ответ тоже достаточно простой. Значит, там она была на семинаре, где вылетела какая-то опасная программа. Какая опасная программа? Нежелание жить. А нежелание жить, чем она, сказать, может приостановить? Обычно мужчина – алкоголь, женщина – еда. Почему в Америке сейчас огромное количество толстых людей? Все говорят, питание, гамбургеры. Да, в какой-то степени. Но я думаю, это программа самоуничтожения, которая в Америке нарастает. Человек заедает свою программу самоуничтожения едой или алкоголем, или наркотиками. Почему так наркотики во всем мире сейчас вспыхнут? Внутреннее состояние притягивает внешние проблемы. Ты внутренне неблагополучный, у тебя внешне тоже будет неблагополучно. Но еще маленький нюанс. Совершенно случайно. Я говорил с женщиной, которая на семинаре мне помогала. Она была связана с тем, что помогала людям садиться. Контроль и помощь, что люди рассаживаются. Так вот, она мне рассказала любопытный момент. На семинаре Помещение небольшое, и там еще стульчики ставят слева-справа, потому что люди просят очень, ну и какое-то количество иногда ставят стульев. И вот эта женщина подходит и говорит: «Вы знаете, перейдите подальше, а эти места оставьте, чтобы люди сели, которые позже придут». Все встали и пересели. Остался один человек. Автор записки, который я сейчас зачитал. Она сказала: «А мне здесь удобно, и я здесь останусь». Что это означает? Это означает, что для нее ее воля, ее эгоизм, ее амбиции на первом месте. А интересы других людей на втором. После этого сумеет ли она принять счастье? Нет. Сумеет ли она принять неудачу? Нет. Главным стержнем оказалось не то, что она не умеет принять счастье, не то, что она не умеет правильно проходить неудачи, даже не то, что она не хотела жить, когда ее лечили. Дело в том, что время единое, и причина постоянно подпитывает следствие. Так вот, все наши проблемы постоянно подпитываются какими-то внутренними нашими состояниями. Вот у нее ужасно учится сын. Сын не хочет жить, может погибнуть. У нее куча проблем. На грани выживания человек существует. Но когда речь идет о комфортном месте, все ушли, а она осталась. После этого сумеет ли она сыну помочь? Вряд ли. Она меняться не хочет. То есть она хочет, но поверхностно. Она хочет полностью измениться, но своего стула она не уберет. Со своего стула она не встанет. В этом плане я удивляюсь, чаще всего это наблюдается в Питере. Человек приходит на семинар, где будет речь идти о том, как уметь жертвовать, заботиться о друге, усмирять свои инстинкты. Приходит, начинает сумки вокруг себя раскладывать для своих друзей, подруг и так далее. Мне говорят, вот тут один с палочкой в Питере все время приходит, по 3-4 сумки кладет. Его говорят: «Ну уберите, нехорошо». Нет. Хромает человек. Тема благополучной судьбы. Так он не только ее не преодолевает, он ее усиливает. Тут любопытно мне написал парень один письмо, он говорит: «Я скачивал пиратским образом ваши семинары и платил деньги за это, и у меня холодили ноги. А усиленный аппетит – это тема привязанности». Я в Питере подробно про это говорил. «А сейчас, говорит, появилась возможность покупать, так сказать, нормально, через магазин, легально. Так я, говорит, меньше сейчас плачу, когда покупаю официально. Но ноги не холодеют». И там ему объясняют, почему. Потому что даже если вы платили, все равно первый импульс халявы у вас проходил. И тут же энергетика падает, а семинар-то усиливает наше направление. Поэтому вы частично уменьшали свои проблемы, заплатив деньги. А импульс первый все равно вырывался. Мы не представляем, насколько мы зависим от энергии. Мы есть энергия. Вот в этом плане показательное письмо я зачитывал на московском семинаре. Девушке, у которой камни, там как в бильярд играли в почках. То рассосутся, то возникнут, то опять рассосутся. Врачи за голову хватаются, говорят: «Это невозможно, просто, потому что, ну, врача можно понять». Когда он говорит: «Такие камни не рассасываются вообще никогда. А тут из 5 сантиметров 3 маленьких, из 3 маленьких 1 большой, потом опять маленький». И все это за неделю. Это на уровне чудес. Это о чем говорит? Душа первична. Энергетика первична, а тело, нам кажется тело стабильным, мы у себя в этом убедили. Тело меняется очень быстро. Я у себя на сайте разместил давным, несколько лет назад, историю реальную про американского летчика. Может быть, вы читали. Они, так сказать, ядерное, так сказать, оружие несли на самолете, самолет потерпел крушение, упал и вошел в скалу, а там была совершенно случайная пещера. И вот закупорил скалу, там 2 человека было. Вот они сидели в гроте, один умер через месяц, а второй остался жив. Так вот, в течение 2 месяцев у него кожа покрылась слизью, он стал дышать кожей и стал жить в воде. И стал охотиться за рыбой, из сетей их вытаскивал. И рыбаки, когда вытащили такое существо, один от разрыва сердца умер. А потом его выудили, это чудище, смотри, как, что мы поймали, у него и глаза, и руки есть. Он говорит, я американский летчик. Тут совсем, кажется, поплохело. То есть мы не представляем, мы считаем, что гены, они как бы миллионы лет назад, и человек это просто железобетонное сражение. Гены постоянно реагируют. Человек может меняться невероятно быстро. Все зависит от цели. Вот надо выжить, надо стать другим. Человек меняется. Так вот, сейчас цивилизация наша погибает реальным образом. Идет распад изнутри и снаружи. Но выжить очень легко. Очень легко. Всего-навсего нужно обрести нормальную цель. Нужно ощутить, что главная цель – это единение с Богом. Это сохранение любви в душе. Нужно вернуться к христианству, от которого ушли православие, католичество и протестантство. И не просто ушли, а начинают заниматься саморазложением. И насколько мы ощутим эту цель реально, насколько ощутим первичность души, настолько все будет меняться. Но, наверное, какие-то еще нужны испытания пройти. Нужно пройти искушение. Нужно где-то заставить себя преодолеть свои инстинкты. Без инстинктов мы жить не можем. Мы должны продолжать свой род, мы должны иметь дом, семью, зарплату. Мы все это должны, но мы не должны быть рабами этого. Христос это и подчеркивал. Правильное поведение не залог правильного душевного состояния. Он нарушал общепринятые каноны. В пост у него не постились, потому что он говорил, главное не форма. То есть мне эту записку написали, вот Христос призывал к тому, чтобы вообще не поститься и так далее. Говорит, да нет, он просто показывал, что это не главное. Что можно и без этого пройти, можно и без поста. Если ты на любовью живешь, можно, так сказать, особо не поститься. Но пост помогает, естественно, и отрешенность от инстинктов помогает. Но речь идет не в том, чтобы отречься от инстинктов, а о том, чтобы жить этими инстинктами, но не зависеть от них. Они должны быть... Не главной целью. Вот об этом говорит христианство, об этом говорит иудаизм. Но если иудаизм говорит как бы потенциально, то христианство об этом говорит прямо. Так вот, что нужно этой женщине для того, чтобы ее ребенок стал нормальным? Ей нужно научиться усмирять, вот здесь православное смирение идеальное подходит, ей нужно научиться уступать другим, слушаться других, свою волю ставить на второе место. Но почему тогда вот такое невольное хамство, откуда оно идет? Оно идет опять же от того, что утрачена суть христианства, диалектика, любовь. Потому что наука говорит, реализуй свое эго, реализуй свои желания. Религия говорит, плюнь на свой эго, растопчи его, забудь о своих желаниях. И в конечном счете что получается? Когда человек долго топчет себя и свои желания, он в конечном счете переходит в другую крайность, он начинает поклоняться своим желаниям, а потом начинает умирать, потому что они его разъедают. Так вот, пока религия говорит, что к Богу можно прийти только через отрешенность, только через аскетизм, только через презрение к удовольствиям, наслаждениям к жизни, религия обречена на то, что человек сначала будет совершенно униженным, а потом будет переходить в другую крайность, стараться быть возвышенным и плевать на всех. Поэтому нынешнее свинство, так сказать, поголовный эгоизм западный, не исключено и является результатом тенденции полного отрешения и, так сказать, наплевательское отношение к тому, что называется человеком. В России мы это то же самое видим. В России долго, так сказать, мы пытались убедить себя, что деньги – это зло. Работа – это зло, потому что она деньги приносит. Честолюбие – это зло. Секс – это зло. Что такое Советский Союз, социализм? Это есть православие без Бога. Все те же принципы сохранены. Вот и пытались, секса у нас нет, денег у нас нет, ничего у нас нет. В какой-то аспекте, в коллективном это работало. Но потом все это здание рухнуло, потому что невозможно стоять, так сказать, бегать на одной ноге. Но должны быть две ноги, должна быть диалектика. Ты унижен и возвышен одновременно. Ты являешься несовершенным и абсолютно совершенным с другой стороны. Ты являешься слабым человеком, и одновременно ты Сын Божий. Вот об этом говорил Христос. А православие выбирало, куда пойти. Либо ты все можешь, и ты Сын Божий, либо ты обычный несовершенный человек. Выбрали второе. Из двух аспектов, как относиться к другим людям. Мягко или жестко. Выбрали мягко, подчинение, непротивление злу и так далее. И вот на этом импульсе религия прожила какое-то время, достаточно долго. Но импульс закончился. Только на непротивлении злу, только на полном внешнем и внутреннем смирении, только на самоподавлении, на печали, на скорбях о своих грехах не выйдешь. Поэтому мы сейчас наблюдаем совершенно противоположную картину. Больше всего вот этот аскетизм и пренебрежение к человеку как таковому выражены были в православии. Больше всего золота, побрякушек, украшений, мерседесов сейчас в православии. Совершенно, так сказать, нормальный, естественный процесс перехода одной крайности в другую. Так вот, когда мы поймем, что человек одновременно всесилен, божественный, одновременно несовершенен внешне, тогда мы не будем кидаться в две крайности поочередно. Мы будем держать эти две крайности одновременно, а это есть гармония, это есть диалектика, это есть любовь. Так вот, что получается? Для того, чтобы быть здоровым, нужно иметь прошлое чистым. Нужно, чтобы в вашем прошлом не было преступлений против любви, ненависти, обиды, сожаления, осуждения и прочее. Для того, чтобы не было обид, ненависти, сожаления, уныния, нужно вести себя сейчас так, чтобы их не было. Если мы правильно себя ведем в настоящем, поскольку время единое, то мы меняем свое прошлое. Значит, что такое правильное отношение к настоящему? Это умение конфликтовать. Я несколько семинаров назад говорил о том, что я затрону тему конфликта, время пришло. Что такое умение конфликтовать? Главные принципы конфликта, сейчас мы разберем. Самое интересное, знаете что? Я вот еще раз покопался в последней информации по теме конфликтов. И был очень удивлен. До сих пор в современной психологии конфликт подается как нечто очень плохое. Вот когда говорят что людям, помиритесь, между вами еще есть какие-то конфликты? Нет. А противоречия есть? Нет даже противоречий. Ну все, мир, дружба. А Гегель говорил, что противоречие является условием для развития. Что без противоречия развитие невозможно. А у нас понятие конфликт в современной психологии воспринимается только как что-то плохое, жуткое, что нужно как можно быстрее устранить. Нет конфликта, есть счастье. Но эта тема-то религиозная. Нас религия учила, что счастье – это бесконфликтный мир, счастье – это рай. В раю нет конфликтов. А в аду чертик подбежал, подсуетился, и такой конфликт начинается. Так вот, что говорят психологи о конфликте? Во-первых, до сих пор четкое отношение, что конфликт – это плохо. Но психология начинает все равно развиваться, есть плюсы. В современной психологии хотя бы уже отдельные эмоциональные аспекты человека, так сказать, начинают объединять в одно целое. Допустим, если раньше было понятие гнева, обиды, аффекта и так далее, то сейчас есть уже четкое понимание, что одно переходит в другое. Начинает конфликтовать два человека. Сначала что появляется? Разногласие. Потом появляется раздражение. Потом появляется обида. Нет, потом появляется злость. Потом появляется обида. Потом появляется гнев. Потом ярость. Потом аффект. То есть, если первые там 3-4 фазы человек еще себя контролирует, то ярость, аффект уже не контролируется, человек может сделать все, что угодно. И психологи говорят, не доводите дело до ярости или аффекта. Тогда уже будет поздно. Вот муж и жена ссорятся, сначала идет разногласие, потом раздражение, потом идет злость. Вот тут уже пограничная ситуация, дальше нужно ситуацию решать. Потом идет обида, последний шанс. Потом идет уже гнев, когда за сковородки хватаются. Ну, ярость и эффект, ну, понятно, уже криминал. Психологи дают совершенно четкий совет. Не доводите, постарайтесь на первых фазах конфликт разрешить. Ну, как бы договориться, что-то и так далее. Здесь с рекомендациями сложно. Вот здесь очень важный момент. Давайте задумаемся, что такое конфликт, зачем он нам нужен и в чем его суть, вот как, скажем так, как инструмента развития. Что такое конфликт? Ну, отрыв друг друга – это когда за сковородки схватятся. Хотя, в принципе, разногласие – это уже определенная, скажем, микротравма. Это уже разногласие, это уже противоположная энергетика и уже перетряска. Согласен. Дело в чем? Дело в том, что смысл конфликта – это у одного человека есть все его желания имеют определенную совокупность, вектор. И у другого вектора. Вектора не совпадают, возникает конфликт. Разногласие, там, раздражительность, конфликт. У одного есть желание, и у другого. В каком случае? Понятно, что конфликт, если заканчивается примирением, это хорошо. Скажите мне, в каком случае конфликт заканчивается примирением, а в каком нет? Когда готовы уступить друг другу, то, что Христос говорил, блаженны миротворцы, тогда конфликт может быть исчерпанным или, сказать, снижен, или решен и так далее. Скажите мне, в каком случае человек идет на примирение, а в каком нет? Если да, с одной стороны вы правильно говорите, отказ от желания и привязанности, с другой стороны, если видит, что любит. Что означает, если видит, что любит? Это означает, если я демонстрирую человеку во время конфликта любовь, это означает, что мы едины. Конфликт – это есть наглядное проявление закона единства и борьбы противоположностей. Если у противоположности есть борьба, но нет единства, они будут убивать друг друга. Согласны? Муж и жена – это всегда конфликтующие две стороны. Если муж и жена перестают конфликтовать, внешне или внутренне, семьи нет, энергетики не будет. То есть конфликт, просто есть разные уровни конфликта, но конфликт как противоречие между супругами, просто потому что она женщина, а он мужчина. Вот во Франции скоро конфликтов не будет. В России пока конфликты есть, а это есть развитие. Так вот, конфликт нормально развивается тогда, когда есть единство и борьба противоположностей. Западная цивилизация утратила любовь. Она утрачивает единство. Почему такие изуверские методы ведения политики и предательство, и ложь? Главный инструмент, главное оружие пролетариата – это что? Булыжник, нынешний интернет. А главное оружие буржуазии – это ложь. Так вот, почему западный мир, особенно видно это в политических аспектах, кощунственно безнравствен? А потому что любви нет. Когда у тебя нет ощущения единства с другим человеком, ты можешь по отношению к нему позволить все. Убийство, надругательство, издевательство. Вот так сейчас себя ведет американская политическая машина. Ложь постоянная, насилие, надругательство, так сказать, над всем цивилизованным миром. А почему? Любви нет другому человеку. Единства нет. А когда нет единства, только подавление или истребление. Причем любви не было уже несколько сотен лет назад. Вспомните судьбу американских индейцев. Их ведь не только убивали. Им завозили зараженные тифом, холерой одеяло, и они просто вымирали. Благотворительная акция. Сейчас такие благотворительные акции западный мир продолжает делать. Только более законспирированные. Механизм не изменился совершенно. А знаете, что это такое? Это механизм решения конфликта, но уже не между двумя людьми, а между цивилизациями. Американская цивилизация возникла, она сначала из англичан возникла. Как англичане решали конфликты со своими колониями? Что нужно сделать? Ну, убивали, шли войной, потом поумнели, подкупали элиту, бусы вождям в обмен на землю. Кто дарил? Американцы? Нет, англичане. Тогда еще были не американцы, это были англичане. И вот эта схема решения конфликтов – обмануть, предать, подавить, истребить – она и осталась. Англия это делает завуалированно, Америка – напрямую. Ничего не изменилось. Схема решения конфликта через подавление или уничтожение другого человека, группы лиц, государств, народов и цивилизаций. Почему? А потому что любви нет. А когда любви нет, противоположности не могут договориться. Конфликт не может быть исчерпан. Либо подавление, либо истребление другого. Вот картина нынешней современной цивилизации. Так вот, для того, теперь вернемся к мужу и жене. Для того, чтобы муж и жена решили конфликт, потому что тема конфликта в семье главная. Если мы не можем решить конфликт в семье, мы их не решим между государствами, по большому счету. Так вот, и так есть муж и жена. Нужно решить конфликт. В каком случае конфликт решается? Когда есть любовь, когда от любви не отказывается, когда ее демонстрируют. Знаете, что такое отказ от любви, как выглядит на поступках? Как? Это оскорбление, это не принципиальность, это оскорбление другого. Когда муж и жена в конфликте увлекаются, начинают оскорблять и унижать другого, любовь уходит. Поэтому сдержаться от оскорблений и унижений – это одно из главных правил конфликта. Нужно в конфликте всегда показывать уважение к другой стороне, тогда конфликт может быть исчерпан. Как только вы опустились до оскорбления или унижения, закончилось все, примирения не будет. Вы порвали ту нить, которая вас соединяет. Так вот, вот это внутреннее единство, оно является главным условием решения любого конфликта. Что дальше? Дальше единство и борьба противоположностей. Борьба. Как должна проходить борьба? Какой человек может быстрее решить конфликт? Вот молодой человек правильно подсказал. Тот, кто может сдержать свои желания. Что это означает? Объясняю. Есть тело, дух и душа. Человек – это есть любовь, воплощенная в душе, и душа разделяется на дух и тело. Понятие единства и борьбы противоположностей существует только в душе. Я об этом говорил. Соединяются противоположности только в душе. Что это означает? Это означает, что если для вас душа на первом месте, то вы пойдете на примирение, вы будете миротворцами. Если для вас на первом месте тело или дух, на примирение вы не пойдете. То есть человек, для которого на первом месте власть, статус, деньги, способности, интеллект, чувство правоты, конфликт не решит. Он будет давить до конца, он внешне уступит, но будет давить до конца оппонента. Если для человека главное тело, его желание, стремление к наслаждению, он будет готов убить того, кто против него. Значит, что получается у нас? Для того, чтобы решить конфликт, мы должны преодолеть зависимость от тела и духа. Как преодолеть зависимость от тела и духа? Пост. Не переедать. Не увлекаться сексом. Не жадничать. Не перегружаться на работе. Не завидовать, не испытывать ненависти, жадность, зависть, ревность и так далее. То есть соблюдать заповеди. Человек, соблюдающий заповеди и усмиряющий инстинкты, он не будет решать конфликт через уничтожение или подавление другого. Он найдет общее решение. Тот, для кого душа важнее, тот, для кого нравственность важнее денег или правоты, тот легче решит конфликт. Тот, для кого любовь важнее нравственности, тот решит любой конфликт. Вот логика. Что получается? Если так рассуждать, если мы понимаем, что только в душе находится диалектика, и только тогда, когда душа на первом плане, конфликт разрешим нормально, тогда становится простым и понятным смысл заповедей. Возьмите 10 заповедей Моисея. Первое. Бог единый, возлюбить Бога превыше всего. Если главная цель Бог, а в Боге мы все едины, то чувство единства, и мы привыкли это доказывать выполнением заповедей, чувство единства не разрушается, оно может быть решено. Дальше. Если для человека Бог на первом месте, а он сам на втором, то значит он поддерживает единство, не упоминая имя Бога в суе. Если для человека главная цель Бог, а не кумиры, он конфликт будет решать. Если человек умеет сдержать свои желания в плане работы, может отстраняться от работы, а работа – это главное условие выживания, так сказать, было, то он тоже, значит, Бог для него на первом месте, а работа на втором. Вот чтить день субботний именно в этом смысл. Уважение к родителям. Если человек уважает к родителям, он должен сдержать свои инстинкты, свое эго и признать, что воля родителей, сказать, первична, а его вторична. То есть уважение к родителям не означает раболепие перед ними. Родитель может быть и не прав. Это означает, что родителя нельзя осуждать, нельзя отрекаться от любви к нему. То есть родитель имеет право даже на ошибки и так далее, его все равно нужно уважать. Это есть умение принять унижение инстинктов и даже унижение души с сохранением любви. Это школа любви, уважение к родителям. Именно эта школа размыта сейчас на Западе. Поэтому Запад очень быстро утрачивает любовь. И чем быстрее Запад утрачивает любовь, тем более агрессивнее будет эта политика в семье, между семейным, в государстве и между государствами. Мы это и наблюдаем. Что дальше? Человек, который готов грабить, воровать и убивать, будет ли он решать конфликт? Он будет, но только за счет убийств или подавления другого. Человек, который зацеплен за секс, который ради наслаждения, еда, секс, готов на все, сможет ли он решить конфликт? Нет, конечно. Он раб своих желаний, он пойдет на убийство легко. Человек, который ради своей выгоды лжет, завидует, сможет ли он решить конфликт? Нет, он попытается обмануть другого человека. Вот логика. Так вот, человек, соблюдающий 10 заповедей, он легко может решать конфликты. Но оказывается, есть еще более глубинный аспект решения конфликта. Человек, правильно себя ведущий, создает возможности для собственного изменения. Если человек 10 заповедей правильно выполняет, то тогда он становится каким? Он становится искренним, добродушным, он становится миротворцем, он становится кротким, усмиряет свои инстинкты. Он живет душой, а не сознанием, блаженный нищий духом. То есть он становится другим человеком. И такой человек, который от 10 заповедей Моисея перешел к 9 заповедям блаженства Христа, этот человек любой конфликт решит элементарно. Он всегда договорится и воспитает и себя, и другого. Но нет правил без исключений. Если человек упорствует и не хочет жить душой, а отстаивает свои инстинкты и достаточно агрессивно, то применяется тоже правило Христа. Не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. Человек, который не хочет идти на уровень души, с ним можно конфликтовать на его же, говорить на его языке. То есть, если муж, скажем, не хочет себя, не хочет элементарно нравственно себя вести и начинает целенаправленно унижать жену, то здесь и полиция, и развод, и так далее, это все нормально. Многие женщины, прочитавшие мои книги, они почитали и вывод сделали такой. Лазарев говорит, нужно все абсолютно принять, что произошло. Вот я абсолютно все принимаю, я его рабой стал, а он хамит и хулиганит. Но, я подчеркиваю, полностью нужно принять то, что произошло. Это есть божественная воля. В прошлом нашей воли нет, там только божественная воля. Поэтому там можно делать выводы. Да, я как-то неправильно себя повела, нужно по-другому. Выводы можно делать. Но внутренних претензий к прошлому быть не может. А вот в настоящем есть активная наша воля. И в настоящем мы имеем право на две логики, человеческую и божественную, и требовать соблюдения и той, и другой. Просто иногда, скажем так, если женщина внутренне очень агрессивна, то требовать нормального поведения от мужа сложно. Поэтому здесь в первую очередь приведи себя в порядок, а потом начинай уже, как говорится, воспитывать мужа. Но мы существуем в двух логиках, в человеческой и божественной. Христос об этом подчеркивал. Православное смирение воспринимается, как правило, только в одном аспекте, в логике либо человеческой, либо божественной, либо их соединяет в одну. Смирение значит и снаружи, и внутри полное непротивление злу. Результат понятно какой. Так вот, снаружи мы можем отстаивать свои интересы, снаружи есть борьба противоположностей, а внутри их единство, любовь, уважение и ощущение реально, что мы едины. И вот тогда возникает именно то, что надо. А когда мы идем по привычной религиозной схеме, которая не является диалектической, она однополярная, то мы сначала смиренно все воспринимаем, потом у нас уже чаша смирения, вот так, все, и в полицию, к сковородкой по голове и так далее. Так вот, нужно работать, уметь в двух режимах. И вот этот момент очень и очень важен. В христианстве это четко изложено. Нужно требовать от себя, нужно требовать от другого. В этом плане многие женщины пишут, когда вот муж был хороший, вышла замуж, начал себя вести неподобающе, лежит, требует только секса, лежит на диване, игрушки, на все наплевать, и вот он вот так скатывается все дальше, а я уже не знаю, что делать, продолжаю смиренно принимать, а все хуже и хуже ситуация. Перечитайте Библию. И тогда поймете, что такое смирение. Не нынешних проповедников, а Библию, там все четко сказано. Это первое. Второе. Развивается только тот человек, у кого есть энергия. Энергия есть у того, кто совмещает различные аспекты бытия, кто совмещает в себе противоположности. Противоположности может совместить тот, кто живет душой, у кого душа на первом месте. Что такое противоположности? В индийской философии давным-давно это существует. Каким должен быть человек? Он должен быть умным и искренним, простодушным. Это выглядит часто как глупость. Он должен быть экономным и щедрым. Он должен быть смелым и осторожным. Вот именно из сочетания противоположностей возникает сильный человек. Если он только смелый, это может быть самоубийство. Если он только осторожный, это может быть трусость. Поэтому как только мы пытаемся только одну черту поднять и возвести на трон, мы начинаем погибать и распадаться. Но именно так мыслит современное православие, католичество и протестантство. Берут одну положительную черту и сделают ее абсолютной. Любовь состоит из дополнения противоположностей. Одна должна дополнять другую. Поэтому, если, скажем, у человека явная, так сказать, жизнь крайностями, если человек не тяготеет нравственности, это уже человек очень проблемный. Так вот, для того, чтобы женщина не предъявляла претензий к мужу, сначала нужно правильно выбрать мужа. Так вот, есть ли у нас система отбора мужей? Нет. Ее просто не существует. Ни светской, ни религиозной. А система очень простая. Как отобрать себе мужа? Поскольку выбирает все-таки женщина, бегает, ищет мужчина, но решает женщина. Так вот, как отобрать себе мужа? В первую очередь, посмотрите на себя, женщина. Если у вас на первом месте душа, любовь, нравственность. Если вы живете по системе «нашел, не радуйся, потерял, не плачь», то есть не обожествляете радость и не испытываете ненависти к себе в момент печали, если вы можете держать удар, то, что называется, в плюсе и в минусе, то значит уже более-менее у вас внутреннее состояние нормальное. Подобное притягивает подобное. Внутренне именно так идет. Снаружи должны быть противоположности, а внутри подобное притягивает подобное. Так вот, если для женщины внутри, в чувствах, в эмоциях есть благородство, сострадание, готовность заботиться о другом, это есть признак повышенной энергии, умение не обижаться, не держать обиду, умение не осуждать другого, это означает душа первичная, потому что осуждаем, ненавидим, желаем отомстить, когда для нас статус, сознание, справедливость важнее. Так вот, когда есть вышеперечисленные душевные качества, благородство, добродушие, заботливость, умение прощать, энергичность, когда радуешься больше, когда отдаешь, чем получаешь. Если у вас есть эти качества, если у вас по роду более-менее нормально все идет, то вы можете быть спокойным, вам достанется хороший муж. Но уж если попадается, начинайте просчитывать. Посмотрите на вашего избранника. Я всегда говорил, что первое, что нужно понять любой женщине, мужчина очень просто устроен. У него всего три инстинкта. Поэтому посмотрите, какой на первом месте. Если он очень любит выпить, поесть и так далее, и при этом нет добродушия, это беда. Вы должны знать, на что вы идете. Если он амбициозный, так сказать, умница, талантливый, но амбициозный, для него, так сказать, тема превосходства над другими очень много значит, да еще мстительный, это беда. Если еще, так сказать, добродушия мало. А если он благородный, отзывчивый, и дальше умный, энергичный, чувственный и так далее, но на первом месте все-таки душа, На первом месте добродушие, нравственность, благородство, умение пожертвовать. С этим вы будете жить нормально. Как отбирать мужа? Муж – это супружеская жизнь, это турпоход по жизни. Вот, ну, ведь как у нас идет система отбора? Очень просто. Подходит по сексу, подходит, все. Главный критерий у нас какой? Главная причина разводов какая? В сексуальном плане несовместимость или не сошлись характерами. Что это значит такое, не сошлись характерами? Это означает, не умеете решать конфликты. Что такое сексуальная несовместимость? Объяснять не надо. Это означает, что на первом месте инстинкт продолжения рода, наслаждение. Наслаждение перестал давать, все, найду другого. Застукал, разведемся. Вот логика современной женщины. Как ее учат, кстати, семью сохранять. Так вот, девушки молодые, не зная, как выбирать мужа, они на какие качества ориентируются? Главное у них так, получая от него удовольствие или нет. В ресторан сводил, парень симпатичный, да еще и, так сказать, переспали и удовольствие получила. Так шикарный муж, о чем говорить? Прожила год, такой монстр оказался. Так система оценки должна быть. Вы собираетесь с человеком в поход. Вы будете смотреть, насколько он сексуален? Я думаю, не главное. Вы будете смотреть, насколько он надежен, насколько он силен, энергичен, умен, насколько он готов пожертвовать, позаботиться о вас. Вдруг ногу сломаете или что-то, на себе тащить надо. Насколько он умеет сдержать себя, чтобы не слопал ваши консервы в тяжелом походе. Элементарное правило. Супружество – это поход. И вот тот, кто умеет сдержать свои инстинкты, заботиться о другом, пожертвовать, кто работящий – это признак высокой энергии, выносливый, умеет держать удар, то есть умеет терять. Вот этот нормальный муж. А дело в том, что чувство любви, да, я все время, я когда начинал диагностику, я видел, какие катастрофы происходят при отречении чувства любви. Но я был еще тогда несмышленым, я не знал, что чувство любви очень хорошо мимикрирует, закрывается вожделением, удовольствием, наслаждением и чем угодно. А если любовь с первого взгляда – это великолепно. Сколько она продлится, эта любовь? Но это значит, все прекрасно. Значит, вы в турпоход выбрали сразу, так сказать, вам повезло. Просто... А если одни мучения? А вот если любовь с первого взгляда и одни мучения, это означает, что тому, кто вас выбирал, нужно было присмотреться. Насколько с инстинктами хорошо и так далее. И вам к себе присмотреться. Мы же начали с этого. То есть если у женщины... Дело в том, что мы смотрим на себя внешне. Мы не всегда оцениваем себя реально. Человек – это многослойное существо. Мы внешне смотрим на себя. Это последние 10 там, лет нашей жизни. Какой я хороший и так далее. Но у меня есть еще моя наследственность родительская. Дурные черты характера. Причем, знаете, как они всплывают? Вот, допустим, мой отец там в возрасте 20 лет совершил какое-то нравственное преступление. У меня в этом же возрасте будет вспышка и искушение сделать то же самое. По часам. Если мои родители делали аборты, меня будет подталкивать ситуацию, где я буду требовать делать аборт. Если я в прошлой жизни в 40 лет совершил самоубийство, у меня в этой жизни в 40 лет непреодолимая тяга будет. И даже ситуация будет подталкивать меня к самоубийству, а я должен это искушение преодолеть. Так жизнь устроена. И прошел испытание, получай. Причем дают как раз в схожей ситуации, в похожее время, в похожем возрасте и прочее. Поэтому посмотрите на себя сначала. Если, так сказать, любовь с первого взгляда, если чувствуете, что любит, а он вас мучает, то, значит, вам нужно активнее приводить себя в порядок. Но есть понятие, он хороший, нормальный, но вас мучает, а есть понятие, когда он не хочет быть нормальным и хорошим, когда он превращается в животное. Вот тогда, извините меня, надо воспитывать не только себя, но и его. Потому что смысл супружества заключается в том, что супруги помогают друг другу обрести Бога в душе. Они подталкивают друга, они активизируют душу. Каждый должен учиться заботиться друг о друге, говорить комплименты, сдерживать свои желания. Вот я недавно прочитал случайно на своем сайте опыт читателей. Там женщина пишет, как она избавлялась от увлечения алкоголем. Зайдите на сайт, почитайте. Очень любопытно. Она с первым мужем, она говорит, я все поняла. Значит, я ему сказала, понедельник, среда, пятница, никакого секса. Он мучился, переживал, но принял. Потом еще какие-то ограничения. Потом, говорит, через какое-то время заметил, пить вообще не хочу. А каждый день разминались водочкой. Вот ситуация. Это письмо достойно того, чтобы и в книгу включить и отдельно зачитать. То есть при желании, когда человек знает цель, направление, наша цель не грехи отмолить. Грех – это промах. Мы начинаем с отмаливания грехов, с пересмотра отношения к нашим промахам. Но весь смысл того, чтобы не промахиваться. А чтобы не промахиваться, у нас должна быть нормальная цель. А что такое нормальная цель? Это есть понимание, что мы божественны, и мы с Богом должны усилить эту связь, развить ее. А религия об этом забыла. Религия сказала, вот здесь Бог, а вот вы грешные. Да, это выгодно. Это выгодно, потому что человек становится зависимым, его священник переключает на себя и получает деньги, внимание, поклонение, почет. Ради этого можно человека назвать рабом. Рабом Божьим, а пока Бога нет, а только священник его замещает, то значит раб священника. Вот поэтому мы и оказались в рабстве. Сначала у священников, а потом у официальных лиц, у светских чиновников. То же самое с инкарнацией. Когда человек знает, что его душа вечна, что она божественная по своей сути, что каждая жизнь – это этап, это урок, это определенный класс, который он завершает, то человек понимает, что все свои грехи ты принесешь в следующую жизнь, ты за них ответишь. Но эта идея, расплата за свои собственные грехи, страдания, мучения, изменения, это тяжелый, долгий, мучительный путь. Это все противоречило совершенно халявной постановке и подаче Христа, миссии Христа. Он пришел, со всех нас грехи снял. А как же, если я нагрешил в прошлой жизни? Как же тогда? Он что, за все жизни мои прошлые снял? И вот тут возникает проблема. Проще аннулировать инкарнацию. Но когда мы аннулируем инкарнацию, мы тогда говорим, я живу один раз в жизни. Я начинаю этой жизни поклоняться. Я боюсь ее потерять. Я начинаю к ней привязываться. Я начинаю утрачивать веру в Бога. Поэтому отказ от понимания того, что душа наша вечна, что она воплощается в различных телах, это есть отказ, по сути дела, от любви к Богу и от принятия Его воли. Это выгодно в политическом, экономическом аспекте. Священникам это выгодно, а для веры это, так сказать, совершенно невыгодно. Поэтому старательно подчищали все аспекты, которые говорили о том, что у человека есть наследственная карма, что он отвечает за свои грехи, содеянные в прошлой жизни. Поэтому практически до последнего времени православная церковь категорически отрицала семейный грех. А то, хотя четко говорится о проблемах, что грехи родителей передаются на детей в Ветхом Завете. Что такое грехи родителей? Это чувства родителей, это их эмоции, это их неправильное восприятие мира. Оно передается детям, и дети из-за этого болеют. Категорически православие отказывалось это принять. Сейчас только Осипов об этом стал говорить. А многие священники до сих пор нет и все. Человек абсолютно чистым рождается. Потому что если сам человек полностью виноват, тогда с него можно снять грехи. А если у него родители нагрешили, так это же, извините меня, просто так грехи-то с него не снимешь. Надо, чтобы он менялся, мучительно менялся. Заповеди соблюдал, искушения проходил, в Бога верил, к Богу стремился, любовь в душе держал постоянно. Священник-то здесь не нужен. А любая организация работает на себя, на свои деньги, на свое выживание. И получается, что религия начинает работать против веры. И в конечном счете религия начинает умирать вместе с верой. Именно против этого и был Христос. Он говорил, Царство Божие внутри вас, Бог внутри вас, ищите Бога внутри вас. Его последователь сделали то с точностью да наоборот. Вот интересное письмо лежало. Спасибо за вашу многолетнюю работу и уникальные исследования. Увидев небольшую статью о вас в журнале «Наука и религия», с тех пор много лет руководствуюсь вашей информацией, данной в книгах и семинарах. Читая каждую новую книгу, информация идет легко. Совсем соглашаюсь, чувствую тепло в душе. Заметила, что после очередной прочтенной книги дают, так сказать, пройти принятие ситуации на практике. Ну, правильно, вы берете информацию, вы готовы, насколько вы готовы пройти ситуацию, насколько вам ее дадут. Если вам не дают чистки, значит, вы просто еще не готовы ее принять. Вот многие спрашивают, когда же меня начнет чистить? Вот здесь спрашивают, когда будет... трясти не по-детски нас всех. Я говорю, подождите, скоро. Любовь стараюсь сохранять, хотя от обиды удержаться непросто. На сегодняшний день, чтобы удержаться от обиды, нужно просто понять, что конфликт – это энергия. Нужно возникающую энергию при конфликте использовать для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы изменить себя и другого, найти общее решение. Что такое общее решение? Я обладатель определенного пучка, пакета истины. И другой тоже обладатель. Когда мы находим консенсус, мы объединяем наши территории. Наша площадь познания становится в два раза больше. Поэтому чем больше мы развиваемся, тем больше охват нашей духовной территории во Вселенной. И чем дальше мы сильнее конфликтуем, тем больше мы быстрее увеличиваем. То есть конфликт приводит к тому, что мы увеличиваем духовную территорию охвата. Значит, в конечном счете, к чему должен произойти конфликт? Конфликт должен прийти к тому, что половина одна Вселенная будет конфликтовать с другой с половиной. И они объединятся в единое целое и превратятся в Бога. Поэтому конфликт, по сути дела, как закон единства и борьбы противоположностей, это есть познание Бога и приближение к Богу. Только для этого нужно сохранять любовь, единство держать непрерывно. И научиться конкурировать, бороться и утрясать внешние аспекты. Научиться преодолевать инстинкты и работать на территории души. Если появляется мужчина, которому возникают сильные чувства, женщина читала книги, но до сих пор не замужем, детей нет. Если появляется мужчина, которому возникают сильные чувства, то он либо женат, либо из другого города. А отношения со мной хотят построить только ребята, с которым дружеское отношение. Дело в чем? Если дают такую ситуацию, когда любимый человек либо женат, либо в другом городе, это означает, что у вас внутренняя вера в Бога ослабла. У вас внутренняя концентрация, внутренняя привязанность огромная. Значит, либо аборты делали, либо отрекались, либо постоянно изменяли любимому человеку, либо было слишком увлечение добрачным сексом, разнообразие партнеров, либо все, так сказать, жизненное удовольствие использовали, отрекаясь, не желая рожать детей. Поздние браки – это тоже определенно, в смысле, поздние роды, рождение ребенка – это тоже поклонение. Женщина всю энергию на ребенка, которая должна идти, отдает наслаждением. Из всего этого возникает пакет привязанности. Если он еще закрепляется преступлением против любви, он еще более сильный. Все преодолевается, но не сразу. Чем больше загрузка, тем больше работа над собой. Если ваша работа над собой не дает эффекта и вам знаками показывает, что такая ситуация, значит, нужно просто понять, что у вас еще впереди много, работы по изменению. Не только с себя, но и детей. Иногда женщина, я вижу, поле нормальное, а дети жуткие. Ей нужно через себя вытягивать. Дети-то такие же, какой она раньше была. То есть это не просто я привела себя в порядок, теперь мне дадут чудных детей. Нет, вам теперь нужно еще совершить второй цикл по очищению их. Итак, видимо, во мне столько сильна тема вожделения, и в мужья даются только те мужчины, через которых будет наименьшая привязка. Все правильно. Но вопрос в том, что желание родить ребенка появляется вместе с чувством любви. А если чувство только дружеское, то этого желания нет. Дело в том, что чувство любви часто мы путаем с чувством наслаждения, чувством страсти, вспышкой удовольствия. Чувство любви – это то чувство, которое вы сохраните, когда все потеряете. А когда вы это чувство имеете только при получении, это еще не чувство любви, это чувство наслаждения, которое очень похоже на любовь. А если чувство только дружеское, то этого желания родить ребенка нет. Скажите, в ваших книгах вы пишете, что чувства нельзя подавлять. Я продолжаю утверждать, что чувства подавлять нельзя, их нужно воспитывать. Самые плохие чувства давить нельзя, их нужно трансформировать. Если у вас возникают агрессивные чувства, на голодовку, на отрешенность, молитва, оно станет более красивым. А если вы просто ее будете давить, оно потом выплеснется либо болезнью, либо еще большими преступлениями. В то же время есть информация о том, что лучшие отношения, когда мужчина и женщина общаются прежде всего как друзья. Подскажите, возможно ли не только для меня? Ответ будет важен. Как сделать правильный выбор, чтобы родить здорового ребенка? Родить от того, кого любишь, но в брак с ним невозможен. Или от того, кому отношение как к другу? Если можно, хотелось бы задать еще такой вопрос. В христианской религии мы, верующие, можем общаться с молитвами к святым, обращаться. Серафиму Саровскому, Матрёне Московской и другим святым. Как можно совместить, согласно вашим исследованиям, Вопрос единобожия. Согласно христианству, возможность отказаться, обращаться к святым. Большое спасибо. Дело в чем? Начнем с обращения к святым. Святым мы называем того человека, который сумел преодолеть какую-то свою главную беду, свою главную привязанность, главный грех. У одного вожделение, у второго гордыня, у третьего как бы обобщенная привязанность. Человек становится как бы по признанию святым. Обычно святым есть признаки святости, я слышал их 10, но что-то их утаивают. Ну, во всяком случае, когда у святого обычно в первую очередь есть любовь и принятие божественной воли, а потом еще открытие сверхспособности, ясновидение, возможность лечить, возможность минимально питаться, ну и так далее, и так далее. Но дело в чем? Дело в том, что когда человек, скажем, долго постится, отрешается, занимается йоговскими практиками, он может все те же самые качества, как у святого, раскрыть, но святым он не будет, потому что любви нет. То есть техники, которые возможности, сверхвозможности, которые у вас открываются, это еще не святость. Вот это я хотел бы сказать. Поэтому, когда человек обращается к святому, подразумевается, что он хочет научиться у него, как бы, как у родителя, научиться его опыту преодоления. В этом плане положительный какой-то позитивный аспект может быть. Но так молятся единицы. Основное выпрашивают у святых здоровье, чисто потребительское, так же, как они выпрашивали у Бога. Поэтому, когда человек обращается к Богу, он должен... Главная тема – это, так сказать, любовь. И если говорить о помощи, то помощь в том, чтобы принять божественную волю и сохранить любовь тогда, когда нам дают очищение, нам дают жизненные плюсы или минусы. А все остальное, я считаю, человек должен зарабатывать сам. Поэтому увлечение... Почему, так сказать, в иудаизме, так сказать, отказались, так сказать, строжайший запрет на иконы? На изображение Бога. Потому что, когда нет изображения, мы как бы душой обращаемся к Творцу. Творцу, который суть Вселенной, его душа, его тело, но главное – это душа. А когда есть картинка, то мы начинаем материальное выводить на первый план. Поэтому, к сожалению, я вынужден признать, что иконы, они для поголовного большинства людей – это путь к язычеству. Кто-то может удержаться, но их мало. Культ икон, вы знаете, где появился? Он появился в Византии. Появился где-то в 7-м, кажется, веке. И появился он не потому, что это была тенденция, а потому что культ чудотворных икон давал огромные деньги монастырям. И чисто коммерческая эта тема, она и, сказать, и потом, когда люди пытались отказаться от поклонения иконам, то, сказать, было истреблено огромное количество народа, и царица, кажется, Ирина ее звали, которая это все провернула, она была объявлена святой, хотя при этом своего сына убила. Это уже, понимаете, коммерция, которая к религии мало имеет отношения. Но так получается, что за 2000 лет в нынешнем постхристианском мире слишком часто религия подменялась экономикой и политикой. Поэтому я считаю, нужно, если говорить о вере в Бога, то нужно верить Христу, который говорил, Царство Божие внутри вас есть. То есть к Богу нужно обращаться, который через свою душу вы познаете. То есть Бог внутри нас, нужно внутренне через свою душу к Нему обращаться. Это и есть главное обращение. Если человек слаб и так далее, может быть, он может обращаться к поддержке тем, кто этот путь прошел. Но это, я считаю, не правило, а исключение. По поводу того, как относиться к мужчинам. Дело в чем? Дело в том, что если женщина любит человека, очень любит, но не может с ним соединиться, не может создать с ним семью, то вот это чувство любви, это и есть в принципе очищение любви к Богу. То есть привязанность, закрепиться она не может. И в этом плане, если она выходит замуж за того, кто ей друг, из-за того, кто, так сказать, идет в этом походе с ней по жизни, то она с унижением человеческой любви идет, а значит, с торжеством любви божественной. И значит, получается, что если женщина забеременеет и родит от мужа друга, то ребенок будет более здоров, чем она родит от любимого человека. Потому что здесь чувство любви не унижено. Оно будет унижено потом, когда она будет одна, когда она будет мучиться, страдать, переживать, родить ребенка без отца. Компенсация все равно будет. Но когда есть дружба и рождается ребенок, ребенок может быть более здоровым, чем когда есть то, что мы называем любовь, которая чаще всего оказывается страстью, наслаждением и вожделением. И я говорил, что, сказать, друга при измене женщина может простить. А любимого человека, которому она испытывает любовь и страсть, простить не сможет. Потому что для нее это чувство становится главным. Значит, где больше любви? И получается, что любви больше в дружбе, чем в страсти. Чем в том, что женщина называет любовь. Почему я и подчеркивал, что для того, чтобы была нормальная семья, в первую очередь муж и жена должны быть друзьями. Секс есть, нет. Даже я считаю, что сексуальные аспекты должны быть немножко притушены. Если вы стопроцентно испытываете наслаждение сексуальное друг от друга, брака, скорее всего, нормального не будет. Условие хорошего брака – это определенное ущемление человеческой любви, как мы ее понимаем. Я приводил на одном семинаре историю, мне рассказывали. Мой знакомый говорит, я помню, у меня приятели были, так любили друг друга, безумно любили. Я говорю, как это проявлялось? Они, говорит, идут по улице, за руки держатся. И так им хочется. Так хочется, что просто бегут в припрыжку домой. Я говорю, чем закончилось? Развелись. Понимаете, любовь, она подразумевает определенное периодическое или, если слишком сильная зацепка, постоянное ущемление инстинкта. Поэтому в любящей семье должен быть определенный дискомфорт и в плане благополучия, и в плане сексуальном. Полный сексуальный комфорт – это катастрофа. «Speed Info» превратился в достаточно журнал такой, желтый. В порно-журнал, говоря простым языком. Но в этом журнале есть очень интересные статьи. Попадаются. Вот я случайно взял, сказать, голых теток быстро перелистал и наткнулся на очень интересную статью про одну японскую проститутку. Фильм даже создали. Она должна была стать гейшей, но ее 15 лет изнасиловали. И она получила невероятное удовольствие от этого. Но гейша должна вступать в жизнь, оканчивать университет девственницей. Поскольку она не девственница, то ее из гейш выгнали, она стала проституткой. И вот она была проституткой, но не получала от этого удовольствия, потому что ничто не могло сравниться с тем чувством, которое она получила сначала. И тогда она ушла, стала заниматься работой, бизнесом, в какой-то ресторан пришла, и у нее пошли дела, и все было прекрасно. Мужчины ее не интересовали, потому что, так сказать, она понимала, что никто не даст ей такого сексуального наслаждения. И вдруг хозяин ресторана, состоятельный японец, обратил на нее внимание. И они переспали. И она поняла, что она испытала чувство такое же, как тогда, когда ей было 15 лет. И, может быть, даже больше. Они настолько наслаждались сексом, что они по 3 дня не вылезали из постели, не стесняясь даже служанок, которые приходили. То есть это было абсолютное, полное, можно сказать, безраздельное чувство. А потом он, так сказать, должен был возвращаться к жене, и тогда она сказала себе, он может, должен принадлежать только мне, я не могу лишиться этого чувства абсолютного счастья, это и смысл моей жизни. Она взяла нож, зарезала его, отрезала его достоинство и сказала, они будут со мной. От нее отреклись, так сказать, ее родственники, и родственники ее возлюбленного, ее посадили в тюрьму, она вышла, потом ушла в монастырь, полысела и в 60 лет умерла. Это называется «пообщалась с любимым». Поэтому, если вам не дают чувства, значит, вероятно, ваша душа к Богу не очень идет. И если есть друг, который порядочный, добродушный, у которого душа на первом месте, то, может быть, потом вы поймете, что вы как раз его-то и любите, но не сразу. Часто супруги понимают, что они любят друг друга лет через 20, 30, 40, 50, 70 семейной жизни. Но обычно всегда дают такое понимание, чтобы истину всегда покажут. Это как история, как один человек ослеп, полностью ослеп, врачи помочь не могли. И он решил в одиночку, слепым, сделать кругосветное путешествие на яхте. И он пошел в это кругосветное путешествие. И вот однажды ночью он выпал на палубу, открыл глаза и увидел небо. Увидел звезды. Он понял, что он прозрел. А утром он опять ослеп. нему зрение так и не вернулось. Ему дали возможность, даже не днем, потому что слишком радость была бы большая, с ума мог бы сойти, ночью ему дали возможность понять, что все не случайно. Что если тебе дана такая судьба, радуйся тому, что есть. Я это, так сказать, сформулировал недавно так. Нужно отталкиваться от плинтуса и смотреть потолок. Радуйся тому, что есть. Когда начинаешь оценивать тому, как должно быть, никогда счастлив не будешь. Вот имеешь на сегодняшний день то, что тебе Бог дал, будь счастлив. Тебе дали максимум того, что ты мог получить. Тот, кто это понимает, тот счастлив. Но сейчас все моменты неприятия судьбы и особенно уныния проходим и отпускаем. Прошу. Так, хорошо. Значит, сейчас у нас перерыв будет. Да. Кто-то, значит, если кто-то выходит, просьба в зале не шуметь. Кто-то остается, работает, чтобы, так сказать, атмосфера сохранялась. Задание на перерыв простое. Так, что-то тут происходит. Да. А, да, кстати. Кстати, да, 20 лет назад вышла первая книга. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. О, первая книжка. Спасибо. Я теперь буду обладателем первой книжки. Вот откуда такое неправильное отношение к конфликту? Эго, правильно, но эго, понятие эго, это всего-навсего перетягивание одеяла в одну сторону. Это в конечном счете все восходит к неправильному восприятию Бога. Вот смотрите, что получается. Человек воспринимает, что Бог – это что-то высшее, всемогущее, за пределами всего. Ну как подает иудаизм, как нам подает православие и католичество? Но в православии, как бы Бог спустился на землю в виде Христа. Но это во всех языческих религиях такая традиция, есть тенденция. Но вот скажем так, в иудаизме как подается Бог? Как нечто высшее, запредельное, всемогущее. Логично? И чтобы постичь Бога, нужно отрешиться от всего земного, это грязное, несовершенное. И мы, воздерживаясь от этого, начинаем познавать Бога. И в иудаизме сказано, что человек – это раб Божий. Но, с одной стороны, утверждается, что должен быть страх у человека, что он раб. Этим признается, что свои животные начала человек должен сдержать в угоду божественной воли. То есть он раб, он должен исполнять волю повелителя. Потому что эго первобытного человека огромное, оно на себя все тянет. Вот я в центре вселенной, все должно крутиться вокруг меня. Это модель идолопоклонника. Поэтому, чтобы переключить, нужно сказать, что твои желания не главные, они вторичные. Ты раб Божий, ты должен исполнять в первую очередь желания Творца. Это тяжелый, мучительный переход от собственного эго к пониманию, что божественное «Я» важнее, чем твое «Я». И отсюда идет страх перед Богом. Страх за то, что ты не будешь выполнять божественные заповеди, не будешь выполнять волю и будешь наказан. То есть, чем человек больше боится Бога, тем больше он выполняет заповеди. То есть, в иудаизме все, по сути дела, стержневой принцип – это страх перед Богом, это закон принуждения. Если ты будешь правильно себя вести, то ты будешь здоров. Если ты не будешь правильно, Бог тебя накажет. Наказание Божие – это важнейший аргумент для поддержания нравственности в иудаизме. Нормальный процесс, очень серьезный, важный и необходимый переходный этап от идолопоклонничества к единобожию. Что дальше? Дальше все это должно развиваться. Дело в том, что раб под угрозой страха человек никогда не будет полностью выполнять команды. Он выполнит главное в мелочи, в одном, в другом неизбежно будет стараться пропихнуть свою волю, и в конце концов она победит. Поэтому, как переходный этап, это великолепно, но в конечном счете человек должен то, что называется, не за страх, а за совесть выполнять божественные законы. Он должен понимать, что выполнение божественных законов – это не только возможность стать здоровым и богатым, а не выполнение быть больным и бедным и наказанным. Выполнение их – это не только обретение здоровья и богатства, но еще это просто счастье. Когда выполняешь божественные законы, то ты, в принципе, выполняешь свои скрытые желания. Это другой этап, когда человека выполнение законов становится не принуждением под угрозой наказания, не из страха, не из-за страха за совесть, а из желания реализовать себя, потому что выясняется, что мое «я» божественно, то есть высшие мои желания и желания Бога, они совпадают. И этот новый этап дает христианство. Христианство говорит, что вы дети Божьи, что, так сказать, вы едины с Отцом, что ваши истинные желания такие же, как у Отца, как у Творца, который вас создал. И поэтому вы должны свои внешние желания воспитывать, развивать, приближаясь к божественным. Это процесс трансформации человека из животного в божественное существо. Поэтому Христос говорит о том, что нет, не должно быть страха перед Богом. Там, где есть страх, там, так сказать, душа начинает цепенеть. И апостол Петр начал тонуть, а перед этим ходил по воде, пока у него не было страха. То есть Христос показывал, что производит страх с человеком. Поэтому он внешне, борясь с иудаизмом, говоря, что забудьте о страхе, забудьте о том, что вы рабы. Вы не рабы, вы дети Божьи, вы все братья и сестры. Он шел против иудаизма внешне, но внутренне он продолжал его. Это и есть диалектика. Форма разрушается, меняется, а содержание продолжает развиваться. То есть мы все являемся частью Творца. Наше истинное желание божественное. Мы абсолютно чисты и непогрешимы внутри. Но снаружи мы несовершенны. И мы свое несовершенное «я» должны приближать и уподоблять к нашему истинному божественному «я». Что сделали последователи Христа? Если в иудаизме человек как бы раб Божий, но при этом есть понятие «завет с Богом», то есть договор с Богом, Бог договаривается, если вы будете так себя вести, то у вас будет все. То есть раб с хозяином не договаривается. То есть в иудаизме очень интересная трансформация раба в партнера, в сотрудника божественного, который начинает волю божественную постепенно принимать как свою. Идет сотрудничество, взаимодействие, человек начинает Богу помогать в этом плане. А в христианстве идет полное раскрытие, оказывается, мы божественны по своей сути. И наши истинные главные желания, они тоже божественны. Что сделали последователи Христа? Они утратили диалектику, они утратили божественную логику, и все свелось к чему? Возврат к самым основам, так сказать, к первоначальному иудаизму. Опять страх перед Богом главное, опять человек раб Божий. То есть все христианство, по сути дела, аннулировано. Почему? Потому что принят тезис, что Бог где-то там, в лучшем случае Он Сына Своего послал. А мы грешники, погрязшие в грехах, которых нас нужно спасти. И вот эта идея, что пришел, спас, очень выгодна и с экономической, и с финансовой точки зрения, потому что на этом можно свечки делать, сказать, веру свою обращать, что всех спасет, грехи снимутся, чисто экономический, меркантильный вопрос. Все это задушило, по сути дела, христианство. Потому что в христианстве есть четкая диалектика. Бог – это все, Бог един. Значит, Бог за пределами всего, и Бог здесь, и Бог в каждом из нас. И когда мы понимаем, что Творец за пределами всего, и одновременно вся видимая Вселенная – это, можно сказать, тело Творца, то тогда начинаем мы по-другому относиться к миру. Если Бог не только за пределами всего, но и здесь, тогда мы любим Бога в каждом из нас. И мы не можем тогда внутренне испытывать ненависть или осуждение любого человека, потому что мы так будем осуждать Бога. А в иудаизме есть четкая грань. Вот Бог, Он, так сказать, руководитель, Он всемогущий, а мы есть люди, которых Он наказывает. Поэтому в иудаизме, когда человек молится Богу, он хочет Ему уподобиться, а значит, он тоже должен иметь рабов. Он тоже должен их наказывать и ими управлять. И в иудаизме в этом плане подсознательно один человек может ставить себя выше другого. И это нормально для него. Я более нравственный, я выше, я чище тебя, а ты низменный, ты уже никто. Четкое разделение между людьми. А в христианстве есть понимание того, что мы все едины. Что нет чистого и грязного внутри. Мы все абсолютно едины. Что сделали последователи Христа? Они опять вернулись. Вот Бог где-то там, Бог пришел, Бог нас спас, а мы грешные, то есть идет разделение. И дальше что? Дальше опять та же тема. Есть чистая, непогрешимая церковь в виде священников, есть грязная в виде прихожан. И дальше уже процесс отъема денег начинается. Дальше начинается политика, экономика, а религия заканчивается. Соответственно, поэтому религия вымирает. Поэтому очень важно для того, чтобы правильно относиться к другим людям и к себе, понимать, что мир диалектичен. Мир соткан из противоположностей, это есть развитие. Мир – это портрет Бога. И Бог – это тоже нами воспринимается как две совершенно противоположные аспекты. Творец за пределами всего, и Творец здесь. Один непознаваем, другой познаваем. И одновременно непознанный и явный Творец, они являются единым целым. То есть диалектика Вселенной – это есть портрет, так сказать, Творца Вселенной в конечном счете. И когда мы это понимаем, тогда мы не только ненависти к другим не можем испытывать, но и ненависти к себе. Потому что ненависть к себе – это отречение от Бога. А я посмотрел, так сказать, одна из главных, самых опасных программ неприятия Божественной воли. Это есть недовольство миром, недовольство ситуацией, недовольство собой. А это внутреннее недовольство, которое подавляется, оно и уходит куда? Оно уходит в программу самоуничтожения. Потому что, когда мы не хотим жить, когда мы не принимаем этот мир, не любим его и не любим себя, это незаметно совершенно. И что дальше получается? Разрушение диалектики в православии и католичестве приводит к тому, что мы воспринимаем либо левое, либо правое, либо смирение, либо протест. Я либо божественен, я либо человек. Только так или только это. Что в результате получается? Восприятие людей тоже получается двойственным. Либо человек хороший, либо плохой. И уже когда идет болевая ситуация, то я либо начинаю ей радоваться, это садомазохизм, либо я абсолютно не принимаю и впадаю в ненависть или уныние. Начинается куча проблем. Поэтому утрата диалектики, она неизбежно приводит к тому, что мы начинаем жить крайностями, а крайности всегда дают привязанности. Мы либо поклоняемся любимому человеку, либо, так сказать, презираем его, когда он вышел из разряда поклонений. И мы, когда мы утрачиваем единство добра и зла, единство всего происходящего во Вселенной, мы утрачиваем любовь. Мы не можем решать правильные конфликты. Когда люди утрачивали любовь, они не могли решать конфликты, не могли заключать мира. Они начинали убивать друг друга или подавлять. Начинались войны. Поэтому, в принципе, всегда эта тенденция во всей наших цивилизациях, которые были погибли или наши. Как только люди утрачивают веру в Бога реальную, через некоторое время, несколько десятилетий или столетий, обязательно должна быть война, где все начнут погибать и опять вспомнят о Боге. Потому что конфликты, которые не решаются, это только смерть. Кто-то должен убить другого. Вот пример конкретный. Вот я сейчас заезжал на центральный рынок в Волгограде. Все были, наверное, здесь. Вот лет 5-7 назад был шикарный рынок. Все было, переливалось, сверкало, огромный выбор, и рыба, и чего тут только не было. Я просто приходил, чтобы полюбоваться, вот богатство, магазины, как бы, на рынке было все. Потом построили огромное бетонное серое здание. Потом поставили киоски внутри, сейчас приходишь, купить нечего. Рыбные ряды пустые, даже продавцов нет. То есть рынок превратился неизвестно во что. Товаров количество резко сократилось, цена увеличилась. Почему? Очень просто почему. Везде растут огромные здания, стоят неимоверных денег. То есть крупные акулы душат мелких. Мелкий бизнес разоряется. Крупные берут огромные магазины, берут убогое количество товаров по большим ценам и начинают выламывать руки покупателю. Если раньше покупатель голосовал рублем, не хочу, не пойду, и рынок должен был приспосабливаться к покупателю, то сейчас всемогущий рынок подумал, а зачем приспосабливаться к покупателю? Мы его должны заставить покупать то, что мы хотим. Тот напиток, который не является пивом, является отравленное что-то химическое, но его назвали пивом, и все его покупают. Та еда, которая, так сказать, напичкана консервантами, человеку некогда деться, рынок душит и подавляет. Что это такое? Это есть неправильное решение конфликта, удушающее. Если раньше продавец и покупатель находились в конфликте, и в результате этого конфликта покупатель должен был увеличить качество товара, снизить цену и расширить ассортимент товара, а продавец должен был выбрать что-то из этого, вот в этой борьбе рождалось развитие, то сейчас продавец поднимает цену, увеличивает рекламу, заставляя покупателей и лишает возможности купить что-то. Только в одном месте все остальные истребляются. То есть сейчас рынок работает на уничтожение вкусов и потребностей покупателя. И это видно в любом городе. Почему? Потому что конфликт здесь идет не на уровне души, где развитие, а на уровне денег, на уровне духа или тела. В таком случае кто-то один должен задушить или убить другого. Нынешний рынок душит и убивает покупателя. Убивает, вот сейчас открыли ВТО, скоро все семена будут генетически модифицированы. Скоро товары, так сказать, забьют весь рынок, они дешевле генетически модифицированные. Да, после них бесплодие начинается у многих женщин, но они дешевле. Вот логика современного западного мира и современного рынка. Эта логика вполне естественна. Когда душа омертвевает, тогда начинается уничтожение друг друга и самих себя в конечном счете. Принцип раковой опухоли. Квантовый переход, вопреки прогнозам, идет мягко. Дело в том, что этот квантовый переход, мы привыкли к сказкам. Нам сказки читают, будет квантовый переход, нам нужна красивая сказка. Придет Христос, грехи все снимутся. Уже пришел, уже снял. Только что-то нам легче не стало, мы еще больше. Еще похуже выглядим. Значит, тогда должны каждую неделю священники с нас грехи снимать. И вот эта сказка, направленная на потребу нашим инстинктам, она прожила 2000 лет. Сейчас она начинает лопаться и разваливаться и умирать. Нам дают другие сказки. Сказку о квантовом переходе. Хоп, перескочили в рай. Дело в том, что вы знаете, чем отличается хороший спектакль от плохого? Когда хороший спектакль, вот вышли актеры на сцену, и возникает другое пространство, другое время и другое место. Они создают свой мир. Мир отличает. Там другое время в этом спектакле, другое пространство. Другие измерения. Они живут в своем мире. Актеры создают мир своими чувствами. Мир создается чувством. Вселенная создана любовью. Любовь – это чувство. Поэтому наши чувства создают мир. Поэты создают свой мир. Художники создают свой мир. Артисты создают свой мир. Если душа работает. А если душа не работает, они ходят по сцене и декламируют текст. Вот в чем разница. Так вот, если мы должны перейти в новое состояние, Царствие Божие сейчас просто дали другое название, квантовый переход. Так вот, то новое состояние, в которое мы войдем, а мы должны в него войти, иначе мы погибнем, это новое состояние подразумевает наши новые чувства. Для того, чтобы наши новые чувства там были, жили, чтобы мы через чувства создали новый мир, у нас должна быть сильная энергетика чувств, у нас душа должна быть активной. Значит, кто выживет и приспособится к новым условиям? Тот, у кого душа живая. Тот, у кого любовь в душе, для кого цель единения с Богом. Остальные будут нежизнеспособны. Они будут ходить, декламировать тексты, будут уволены по профнепригодности. Мир разучился любить. Вспомните, что говорил Христос. По причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Главные законы, как вселенские, очень простые. Устремляйся к Богу и воздерживайся от животных аспектов. Придерживай инстинкты. Преодолевай привязанность души. Я уже говорил на одном из семинаров. Меня поразила эта сцена. Женщина мне рассказывает. Я, говорит, нахожусь в больнице и слышу: «Ой, красавица! Ой, вас великолепная! Ой, ты моя лапочка! Ой, ты мой хороший! Ой, ты мой красавец! Ой, ты дорогая моя!» Она говорит: я просто в ступор спала, потому что я никогда не слышала такого в больнице. Потом, говорит, я поняла, в чем дело. Больница ветеринарная. В обычной больнице на детей: тихо, замолчи, что ты делаешь? А где собачки, котики, там: ой, лапочка, ой, цаца, ой, красавица. Она говорит: столько комплиментов, сколько я в этой ветеринарной клинике услышала, я во всех больницах за всю жизнь не слышала. А почему? Потому что животных мы еще по привычке любим. А друг друга мы любить разучились. Потому что человек перестал быть душой живой. Человек стал духом, телом, чем угодно. Homo sapiens. А любви нет. И поэтому люди во внутреннем уже конфликте, который не решается. Каждый человек хочет подавить или убить другого. Посмотрите фильм «Боже, храни Америку». Потрясающий фильм, который говорит о том, что скоро будет в Америке происходить. Да уже происходит. Немотивированное убийство. Человеку все надоедает. Он держится только на том, что на нем повис кредит огромный, на том, что он еще на работе, так сказать, деньги дают. Как только он теряет работу или кредит, он реализует свои главные желания в жизни. А главное желание в жизни, оказывается, у американца – убить ближнего. Вот логика. И он это делает. Катастрофа, но это факт, мы к этому идем. И причем это неизбежно начинается все сильнее. Вот современный мир. Поэтому, если раньше тема души была, скажем так, была роскошью, то сейчас это уже, так сказать, не роскошь, а средство передвижения. Без живой души человек просто выживать в ближайшее время не будет. Он очень быстро, сейчас процессы все ускоряются, очень быстро разучится любить, он быстро начнет внутренне постоянно конфликтовать неправильно со всеми, желая не примириться, а уничтожить ближнего, втайне мечтая отобрать у него все, завидуя, ненавидя. И, так сказать, дальше понятно, что будет. Вот тут такой вопрос. Многие из православных святых достигали совершенства. Как это понять конкретно? Это освобождение от страстей, от привязок души, и стяжание божественной любви или что-то другое? Начнем с того, что это ваше мнение или мнение официальных чинов церковных, что они достигали совершенства. Сами святые никогда себя совершенными не считали. Наоборот, они считали себя весьма и весьма несовершенными. И это помогало им, ощущение своего несовершенства, устремляться к своей истинному «я», к своему божественному «я» через молитву и обращение к Богу. Совершенным человек быть не может. Он может увеличивать количество любви в душе и становиться более совершенным. Но и полное совершенство достижимо, когда мы вернемся в Бога и станем Богом. Поэтому абсолютизация этих моментов – это очень опасное дело. Вот святой, вот совершенный. А это уже в этом уже корне дьяволизма. Какие есть уровни и планы полного или наивысшего совершенства? Есть один уровень и высший план – это Бог. Чем отличается совершенный христианин от совершенного йогина? Дело в том, что в йоге, йога – это настолько, так сказать, мощная, объемная, йога – это связь. Связь с кем? С Богом. Религия, религара – это в переводе связь с кем? С Богом. Поэтому по сути своей йога и религия – это одно и то же. Просто в йоге, кроме аспектов личного стремления к Богу, есть еще аспекты, так сказать, работы не только с душой, но с духом и с телом, вплоть до технических аспектов. И вот весь этот комплекс работы с телом, сознанием и душой называется йогой. И все это работает на единение с Творцом. Попутно при этом могут открываться сверхспособности, ясновидение, лечение и все что угодно. Но главная цель не сверхспособности, а любовь к Богу. Именно об этом говорил Иисус Христос. Не хлебом единым, а Словом Божьим жив человек. Это означает, что система приоритетов у любого человека должна быть, так сказать, нормальная. Но, как в йоге, все увлекаются внешними техниками, которые дают оздоровление, раскрытие способностей, и забывают о Боге, а потом начинается, так сказать, у многих шизофрения. Так и в религии начинают молиться, выпрашивая благословения для своего здоровья, благополучия и прочее. И в таком случае и йога, и псевдохристианство является одним и тем же, по сути дела, оккультизмом и магией. Были великие святые, Варсонофий Великий, Марк Подвижник, Исаак Сирин. Кто из них достиг наибольшей полноты совершенства? Тот, у кого любви было больше, тот и достиг. Хочется узнать о самом изначальном, смысл сотворения души и дальнейшей реинкарнации. Самая первая реинкарнация души была неудачной или несовершенной. А кто вам это сказал? Вы что, присутствовали при этом? Если речь идет о библейском мифе об Адаме и Еве, то здесь совершенно другой смысл. Нельзя буквально поверхностно Библию трактовать. Что такое, кто такие Адам и Ева? Это, сказать, символ двух противоположностей. Они сначала жили в раю, а потом вкусили плоды познания добра и зла. Что такое добро и зло? Это поверхностный уровень. Это означает, что жизнь сначала в виде существовала, в виде души, поля. энергоинформационных структур, а потом она стала, реализовалась в плоти. И вот когда жизнь обрела вещественные, материальные аспекты, здесь появилась уже возможность зависеть от внешнего в ущерб внутреннему. Поэтому на самом деле не было никакого Адама и Евы в раю, а описывается иносказательно в этой притче процесс развития и появления жизни. Жизнь появилась из Бога, из Творца, она появилась как вселенская душа. Жизнь появилась как время, она реализовывалась потом как сознание космическое, и только потом уже вот это, скажем так, кольцо энергоинформационное стало создавать жизнь материальную, первичную, так сказать, жизнь на полевом уровне. Поэтому, когда человек умирает, рассыпается его вторичная структура, полевая структура продолжает существовать, это мы называем душой, полевая временная информационная структура. Распадается всегда все самое слабое, поверхностное и кратковременное. И об этом все говорит, любой факт. Вы знаете, какая температура на поверхности Солнца? 6000 градусов. А вы знаете, какая температура в центре Солнца, по подсчетам ученых? Около 1 миллиона градусов. А вы знаете, какая температура солнечной короны? 5 миллионов градусов. Это невозможно с точки зрения физики, этого не может быть. Максимальная температура должна быть в центре Солнца, минимальная на поверхности. А недалеко от поверхности, в космосе, какая-то корона, 5 миллионов, это невозможно, и ученые это объяснить не могут. Объяснить это можно достаточно просто, только одним вариантом, что в Солнце, как и в человеке, первично поле. И вот эта полевая структура, кольцо полевое, оно является самым энергетически мощным, и оно создает вещество в центре Солнца. Поле превращается в вещество, дух становится материей. Это то, о чем сказано в священных книгах. Но признать о том, что поле первичное и душа первична по отношению к телу, наша наука и медицина пока никак не могут. Вот когда признают, тогда наука соединится с религией. Тогда человек будет работать в двух режимах. Божественным и человеческом. Именно так, как говорил Христос. Богу Богово, кесарю кесарево. И тогда цивилизация сможет выжить. А пока наука тянет в одну сторону, религия в другую, в результате умирают и те, и другие. Это кризис современного, так сказать, мира. Так вот, первая реинкарнация души была такой же, как будет последняя. Очень удачная. И все будет нормально. Мы будем эволюционировать. И все, что рождается, должно умереть. Умереть по форме, а по сути продолжаться дальше. И наша цивилизация, возникнув на Земле, она тоже погибнет со временем. Но суть цивилизации, наши души, они будут продолжать трансформироваться дальше, в другой цивилизации, нормальный процесс. Для чего нужны последующие инкарнации? Что даст конечная реинкарнация? Конечная реинкарнация – это возврат к Богу. Мы постепенно растем, зернышко дерева сбросило, и зернышко совершенно не похоже на дерево. Потом появляется росточек, он растет, а в конце концов уподавляется дереву и становится им. Так же и мы. Все во Вселенной повторяется. Все, любая фаза повторяет. Первая фаза и последняя похожа. Везде один и тот же принцип. Я писал об этом в книжках. Что любое событие во Вселенной повторяет весь цикл Вселенной. Как есть зерно, которое растет, развивается, а потом отсыхает, выбрасывая новые зерна. Так развивается Вселенная, появляется из зерна, эти зерна раздуваются, появляется Вселенная, развивается, становится все краше и краше, завершает свой цикл, умирает. И оставляет новые зерна, из которых появляется потом новая Вселенная. Тело сбрасывается, а душа, то есть Творец непроявленный, продолжает существовать и рождать новые Вселенные. В индийской философии это называется вдох и выдох Брахмы. Нормальный процесс. Но еще раз хочу сказать, для того, чтобы постичь божественную логику и ощутить любовь в душе, мы должны научиться ощущать присутствие Бога каждую долю секунды. Только тогда мы крах и потери примем правильно, уцепившись за божественное наше «я» и отпустив человеческое. То есть интенсивность, частота повторений внутренняя, частота импульса Божественного Я должна для нас оказаться, ощутиться выше, чем чистота обращения к своему «я» человеческому. Почему человек выздоравливает, когда начинает поститься, голодать, отрешаться? От очень многих болезней. А потому что он начинает меньше концентрироваться на своем человеческом «я», которое представлено сексом, едой, работой, делами, проблемами и прочим. Отрешился от них, о чем думать? О душе божественной, о Боге. Реальность божественного «я» вырастает, привязанность уменьшается, агрессия падает, человек выздоравливает. Так вот, когда мы понимаем, что Творец каждую долю секунды рядом с нами, как это говорил Христос, и против чего восстали его последователи священники, говоря о том, что Бог послал Сына, Сын что-то сделал, а сейчас только вот заместители они. Вот когда мы поймем, что говорил Христос, и почувствуем, тогда мы уныние сможем преодолеть. Хотя я вам скажу, никогда, опять же, нельзя только оценивать понятием «плохо» или «хорошо». Уныние – это страшная вещь. Я к этому постоянно возвращаюсь. Но скажите мне, есть ли польза от уныния? Уныние – это саморазрушение. Саморазрушение – это отстранение от инстинктов и от жизни. Поэтому в унынии есть плюс, как ни странно. Страшным уныние становится тогда, когда мы утрачиваем диалектику. Тогда у нас тенденция идет разрушение не только поверхностного, внешнего человеческого «я», но и божественного. И вот это катастрофа. Так вот, как только человек утрачивает диалектику, ощущение того, что божественная воля и человеческая рядом сотрудничают, человеческое развивается, опираясь на божественную волю. Как только человек хочет жить только божественной или только человеческой волей, начинается катастрофа. Как только человек утрачивает ощущение присутствия Бога в себе и в окружающем мире, начинается катастрофа. Мы считаем, что Бог только где-то там, а человек здесь, идет расслоение божественной и человеческой воли, и после этого принять боль мы не можем. Тогда, если мы унываем, то мы разрушаем себя и внешне, и снаружи. А внутренний импульс разрушения любви и единства с Богом катастрофически опасен. После этого привязанность вырастает многократно. И начинается уже конкретный распад, потеря всего, чтобы человек все-таки понял, что он божественен. И как бы он ни распадался, его божественное «я» все равно сохранится. Но для этого его нужно растереть до основания. Это называется, в принципе, гибель цивилизации, до основания. Так вот, неправильное религиозное мировоззрение и толкают к тому, что начинает привирать наука, начинает искажаться религия, а потом начинает погибать цивилизация, утрачивая нравственность, честь, совесть и все остальное, что мы видим в сегодняшний день. Поэтому в первую очередь нужно понять, Бог за пределами всего и Бог в нас. И мы часть Бога. Первое. Второе. Что бы с нами ни случилось, мы любовь сохраняем, и на уныние мы не имеем права. Снаружи мы имеем право на страдания, и на сожаления, и на обиды. Но если мы искренне сохраняем любовь в душе, то все это будет поверхностно. На внешний конфликт мы имеем право. На внутренний, который обращен к Богу, мы не имеем права. Мы едины с Творцом. В Боге конфликтов нет. Там все конфликты уже давным-давно решены. Так вот, вспомним еще раз все моменты, когда мы не принимали божественную волю, испытывали уныние, и через покаяние снимем это. Прошу. Я после того, как услышал, как общаются в ветеринарной клинике, я на одном из семинаров стал женщинам объяснять, что мужичок – это домашнее животное. Его нужно любить, не осуждать и заботиться о нем. И хотя бы так надо воспринимать, уже легче многие конфликты будут решены. Понимаете, что мы даже не представляем, насколько страшное последствие может давать отсутствие диалектики. Вот все знают, об этом стали психологи недавно говорить. Я как-то был в институте Сербского, они занимаются судебно-медицинской экспертизой, психиатрической и прочее. И вот я говорил со специалистами, и они мне говорили, мы совершенно нет в мире теории, которая могла бы определить, человек будет преступником или нет. Мы не можем определить будущего преступника. Раньше по моче пытались, по физиономии, там, по чертам характера. Так вот, один из серьезнейших механизмов формирования будущего преступника, знаете какой? Смирение. Неправильно воспринятое. Когда человек смирение воспринимает не как принятие божественной воли, не как внутреннее ощущение справедливости бытия, а как внешнее подавление своих чувств и желаний в конфликте, то происходит следующее. Разногласие – человек молчит. Раздражение – человек молчит, давит себе. Злость – человек молчит. Обида – человек молчит. Что будет дальше? Дальше будет, сказать, гнев, ярость и аффект. Чем сильнее мы подавляем в себе чувства, тем потом они опаснее вырываются. Заметили психологи, что самые кровожадные садисты и убийцы обычно бывают из тех, кто сидел в тюрьме, и там они бы были самыми униженными и презираемыми. Человек, над которым все издевались, он вынужден, он боится реализовать свои чувства, он их постоянно подавляет, и в нем копится ответная ненависть. Любое подавленное чувство становится еще более агрессивным и разъедает изнутри. Поэтому Христос дал уникальный рецепт решения конфликтов. Блаженны чистое сердце, блаженны ищущие правду. То есть, как только между вами возникают какие-то разногласия, говорите об этом искренне. Во-первых, вы не подавляете чувства, оно не уходит, не разъедает вас изнутри. Во-вторых, чем быстрее недовольство вы превращаете в действие по изменению, тем быстрее меняется мир вокруг вас, и вы в том числе. Когда вы себя давите, вот часто женщина смирение давит свои недовольства, неприятия, говори об этом. Искренне рассказывай, договаривайтесь, обсуждайте. Любой вопрос можно решить, его никогда нельзя держать внутри. Но человек, у которого любовь внутри есть, он не будет держать, потому что обида разъедает любовь. А когда любовь угасла, человек запихивает все это внутрь, и вроде бы нормально, внешне это все хорошо. Вот по этому пути идет Запад. Внешне все нормально, бытовая культура прекрасная, внутри все умирает, никого это не волнует. Чрезвычайно опасная тенденция. Так вот, для того, чтобы внутренне не разъело, как ржавчина, так сказать, любовь не была разъедена вот этими агрессивными эмоциями, нужно на самых первых этапах в действие превращать. Самое главное действие в решении конфликта какое? Это укрепление единства. Поэтому первое действие при раздраженности – это устремление к Богу, принятие Его воли. А потом это уже реализация энергии. Если у вас нет любви и единения, тогда ваша реализация энергии превратится в подавление и уничтожение другого. Что такое уныние? Уныние – это крах целей, к которым вы стремились. Тогда вы не хотите жить. Для чего нам дают ситуацию, связанную с унынием? Чтобы мы, потеряв все цели, обрели опять, вернулись к главной – единение с Богом. Тогда уныния не будет. А у нас что получается? У нас в нашем нынешнем псевдохристианстве уныние считается одним из главных грехов, особенно в православии. А дорога к Богу закрыта. Главная цель, что ты божественен, и тому ты можешь с Богом объединяться, недопустимо. Ты грешен изначально. И это все вбивали в нас сотни лет для решения коммерческих и, так сказать, политических вопросов. Рабом легче сделать человека, если он грешен. А если он свободен внутри, он не будет рабом. Особенно, если он не хочет быть рабом греха, то есть своих инстинктов. К этому и призывал Христос. И к совершенно противоположному стали призывать его последователи. Опять же, из-за коммерческих, политических соображений. Поэтому, если у человека цель единения с Творцом, если он чувствует себя его частью, то как бы ни рушилось все вокруг, он понимает, что только укрепляется любовь к Богу. Потому что все остальные блага, все остальные цели, они постепенно высасывают, закрывают любовь божественную. Периодически нужно очищаться, должно происходить обрушение. И чем быстрее мы возвращаемся к Богу как главной цели, единение с Ним, а это дает непрерывность любви в душе, это и Царствие Божие, любовь, которая непрерывно живет в душе, тем тогда быстрее мы обретаем опять этот мир. Если же мы упорствуем, мы впадаем в уныние, то есть не ищем дороги к Богу, а не принимаем рухнувших целей, тогда начинает распадаться уже все. Механизм, в принципе, очень простой. Вот записку мне, так сказать, прислали. Весьма-весьма любопытную. На одном из семинаров вы сказали, что никогда не пробовали башкирской водки. Вот я вам привез несколько экземпляров водки. И один из бальзамов. Если можете, прошу посмотреть и сказать, как они влияют на человека. Это, знаете, по поводу... Мне задали хороший вопрос. Чем отличается, если обидел судьбу, от того, когда ты обиделся на судьбу? Знаете чем? Хорошо, тогда пример приведу, сразу поймете. Мне приятель рассказал, говорит, у меня друг с женой поехали в Трусковец на 2 недели подлечиться. Ну, приехали, врач тут же берет анализы, посмотрел, все, ну, давайте, приступайте к лечению. Жена приступила, муж тоже. Но на следующий день муж прикинул, вода как-то не пошла. И он подсел на водочку, и 2 недели на водочке сидел. Упражнялся, разминался и так далее. Перед выпиской пошли к врачу. Врач посмотрел жену, потом смотрит мужа. Он долго мялся, краснел. Потом говорит, вы извините, но я вынужден признать, что наша вода вам не показана. Так вот, что я хочу сказать. Вот когда человек нарушает божественные законы, когда он увлекается водочкой, едой, сексом, всеми своими желаниями, это называется обижать судьбу. Когда начинаешь нарушать божественные законы вселенские, начинаешь грешить, то, что называется. Перебарщивать, когда интерес к телу повышается многократно. Сначала нужно отдать любовь и энергию душе, потом духу, сознанию, а потом телу. А когда тело выходит на первое место, вот тогда начинается грех. Тогда вся энергия идет в тело. А должен быть закон синусоиды. Получил – отпусти. Поэтому все религии что предписывают? Посты, воздержание. Полгода окунулся в человеческую радость, полгода воздерживайся. Начал болеть – больше воздерживайся, чем, так сказать, погружайся. Хорошо себя чувствуешь – можешь больше погружаться, чем воздерживаться. Но воздерживаться надо, прерывать человеческое счастье необходимо. Так вот, когда человек идет против своей души и против любви, это он обижает судьбу. А потом, как правило, вылезают проблемы, привязка-то усиливается, начинается проблема по судьбе, по здоровью, предавать начинает, обижать, неприятности сыплются. И тогда человек начинает на судьбу обижаться. Сначала человек судьбу обижает, а потом она его обижает. Так вот, для начала, когда вас судьба начала обижать, на нее не обижайтесь, потому что вы автор. А потом перестаньте обижать судьбу, ведите себя правильно. Так вот, насчет, как водка влияет на человека. 50 грамм полезно иногда. Проводили эксперименты. Человек выпивает 50 грамм водки, у него пульс тормозится, давление понижается, сосуды расширяются. Следующие 50, все в обратном порядке. Поэтому... Я говорю не о том, что нужно бросить пить, перестать есть мясо и так далее. Я говорю о том, что Есть периоды, когда мы это не должны этим увлекаться и должны какое-то время забыть. Я называл это как минимум два периода. Это весна и осень. Когда сменяется сезон, нам нужна тонкая энергия. А тонкая энергия убивается алкоголем, избытком еды, тяжелой пищи и прочее. Тот, кто реально нормально может воздержаться, пить может тот, кто может не пить. Иметь все может тот, кто может это потерять. Но сейчас наступает то время, когда мы в силу образа жизни, в силу общей энергетики настолько начинаем, в силу даже продуктов питания, настолько у нас привязанность выросла, что сейчас гораздо предпочтительнее уменьшать количество, слишком щедрых излияний, слишком увлекаться интересами тела и работой духа, и впрочем, и так далее, и так далее. То есть сейчас поститься, воздерживаться гораздо полезнее, чем слишком радоваться жизни. Хотя радоваться, надо, это нормально. Но еще раз хочу сказать, не слишком нужно этим увлекаться. Логика простая. Вот я сегодня прочитал заметку, уже в газетах пишут. Оказывается, пшеница, которую мы сейчас едим, и хлеб из нее, это генно-модифицированный. Еще в 70-е, лет 30-40 назад его модифицировали. Почему? Потому что дает больше урожай. А там еще есть опиаты. Они усиливают вкус. Поэтому человек начинает этот хлеб есть всегда больше, чем надо. Дальше ожирение, диабет, все что угодно. Плюс к этому учтите, что современный рынок, для того, чтобы заставить человека больше покупать, он все нашпиговывает усилителями вкуса. Чем это кончается? Диабет, ожирение. Все это привязка души. А привязка души – это не только диабет. Диабет только блокирует привязку и подсознательную агрессию. Это одна из форм блокировки привязанности. Кроме этого есть рак, аутизм и все что угодно. По теме муж и жена вспомнился анекдот. Приходит муж пьяный поздно ночью домой, открывает дверь, а на пороге жена со сковородкой в руках. Он посмотрел на нее и говорит: «Ну что ты, дорогая, иди лучше спать ложись, ужин я и сам себе разогрею». Вы видите, импульс добрый человек посылает, значит, мы едины, мы с тобой одной крови, ты и я. И уже как бы полегче решать вопрос. Еще раз для женщин. Есть особый момент в учебе женщин. Женщина учится не для того, чтобы где-то там зарабатывать деньги. Женщина на самом деле учится для того, чтобы учить своих детей. Ну, совершенно правильное, замечание, с ним согласен. Потому что эмансипация... о которой объявили, это всего-навсего желание женщину сделать мужчиной. Но женщина, поскольку она сильнее привязана биологически, она больше покупает, она идеальный покупатель женщин. Но что такое уравнять правах мужчин и женщин? Это означает, что, если мужчина занимался охотой, работой, защитой семьи, готов был умереть за семью, и это его функция биологическая, которая делала его мужчиной, то женщина свою энергию направляла на семью, на заботу о детях, о муже, и на воспитание детей, и это делало ее женщиной. Когда женщину заставляют работать и специально создают для этого условия, то выигрывает рынок и проигрывает семья. А потом проигрывает государство, а потом проигрывает цивилизация. Потому что дети, не испытывающие материнской любви и общения с матерью, минимальное получившие, эти дети... имеют слегка парализованную душу. Эти дети легче пойдут на преступление, легче убьют в конфликте, легче будут гнаться за деньгами. Вы знаете, в чем феномен Пушкина? С одной стороны, гений, предсказывал будущее, великолепно разбирался во всем. С другой стороны, невероятно похотливый человек. 100 женщин было, как минимум, в любовницах. Спал с женщинами, а на их мужей писал эпиграммы и пасквили. Крайне некрасиво себя вел. С одной стороны, огромный талант и любовь в душе. А с другой стороны, написал Гаврилиаду в 17 лет. А знаете, в чем смысл Гаврилиады? В том, что когда летел Дух Святой оплодотворить Деву Марию, дьявол подсуетился быстрее. Значит, делаю вывод, кто родился у Девы Марии? Весьма интересный вывод. Это написал юный Пушкин. Почему? А потому что количество страсти в душе у него было гораздо больше, чем любви. А почему так произошло? А потому что мать его не любила. Если и любила, то весьма отдаленно. В аристократии того времени было модно сбрасывать детей нянькам. Вот нянечку он любил, но ему не хватило родительской ласки. Душа была парализована, а энергия огромная. И как эта энергия выплескивалась? В гордыню и в ревность, в поклонение статусу, в поклонение известности, в поклонение красивой жизни и, соответственно, поклонение сексу. Сколько стоит сейчас корова, кто скажет? 50 тысяч. Итого, скажем так, 1500 долларов в среднем, правильно? Корова во времена Пушкина стоила 3 рубля. Он оставил долг 170 тысяч рублей после себя, который заплатил царь. Есть даже версия, что это было скрытое самоубийство, он долги эти отдать не мог. 170 тысяч рублей поделим на 3, это получается около 60 тысяч коров. Итого 80 миллионов долларов поэт оставил, занял. Неплохо жил. Почему такое безумное расточительство? Вот представьте, просто погулял на 80 миллионов долларов. Тогда были меньше возможностей. Яхт не было. Какие там Абрамовичи по сравнению с Пушкиным? А почему? А потому что гигантская энергия и безумная гордыня, поэтому маленьким родился и вырос маленьким. И безумное вожделение. Он должен был за это расплатиться? Должен. Он понимал, что он умрет? Понимал. Он чувствовал, что вся Россия идет по этому пути? Чувствовал. Вот портрет России. Знаете, кто такой Пушкин? Ребенок Индиго. А сейчас каждые дети после 80-го года, практически любой ребенок имеет такие способности. Ясновидение, предвидение будущего, реализация желаний. Представляете, что с нами со всеми будет, если у нас не будет нравственного воспитания? А именно это нравственное воспитание пытается сейчас истребить современная система. Современные, так сказать, министры культуры и образования в России это пытаются сделать, а на Западе это дело идет уже полным ходом. Так вот, если мы будем спасать нашу душу, нам Бог поможет. Если мы будем держать любовь в душе, то мы победим. А если мы будем ненавидеть, презирать и унывать, никакие внешние действия нам не помогут. Задание надо вспомнить свою жизнь и принять с чувством любви и благодарности все, что произошло, и плюсы, и минусы. Все, спасибо. Завтра сколько у нас начало, помните? В 9 часов утра. Все, до завтра, спасибо.